Итак, у меня сегодня была на консультации одна женщина, которая говорила о том, что она не знает, как дальше жить. Она не верит в свои семейные отношения, она не верит в свое, что делать на работе. И это главная проблема любого человека, сидящего из нас здесь. Потому что у нас нет веры. Вера – это сила, связывающая нас со счастьем. И вот это самая главная проблема и существует. На самом деле, сила разума – это то, к чему мы должны очень сильно устремить свое внутреннее состояние. И сила разума – это не дешевая вещь. Она достигается очень серьезной нацеленностью внутренней, на ту деятельность, которая эту силу разума дает. Что это за деятельность? Внимательное слушание звука того человека, который эту силу разума имеет. Допустим, когда поет святой человек, или когда он читает молитвы, надо очень-очень глубоко вслушиваться в это. И такой способ глубокого вслушивания возможен только, когда человек это делает в ранние утренние часы. Согласно ведическому знанию, все время поделено на мухурты. Мухурты – это 48 часов, определенные временные промежутки. И самыми главными в совершении действий, в том, чтобы творить дела важные, есть мухурта хари такая. Это мухурта от без 15:12, ну там где-то в этом промежутке, до 15 минут первого дня. Это время самое лучшее, когда человек может, допустим, новые начинания какие-то делать. Оно всегда, в любые дни, астрологически это время самое лучшее. Оно потому что дает помощь свыше. Это когда в это время все делается. Но для того, чтобы проявлять свою свободу выбора и связывать свой разум с чистой силой, приносящей счастье, самое лучшее время называется Брахма-мухурта. Брахма-мухурта – это время до рассвета. Где-то 48 минут до рассвета. В Индии это время определяется таким образом. До рассвета 48 минут. Но вы поймите, что у нас совсем другое строение деятельности солнца. Здесь, допустим, на Чукотке вообще рассвета не бывает, понимаете? Это значит, что получается, что вообще нет у них никакого времени заниматься духовной практикой. Это абсурд. На самом деле нам надо считать время не от рассвета, а от 6 утра. Потому что в 6 утра фактическая энергия солнца начинает работать. Я могу вам доказать это очень просто. Я лечу камнями каждые 6 часов. Активность камней меняется в организме. То есть полушария мозга меняются каждые 6 часов. Это очень просто понять, потому что я с этим постоянно работаю. В 6 часов утра, когда солнце 12 часов в зените, это значит фактически 12 часов. Вот я не знаю, у вас в вашем здесь, вот в Москве на полчаса сейчас раньше. Я не знаю, у вас, наверное, тоже на полчаса раньше получается. Вы же на летнее-зимнее сдвигаете время, да? Вот сейчас у нас 6 часов. Я сейчас все определю. Сейчас 6 часов. Значит, смена произошла 20 минут назад. 6 минут 10, 6 часов 9 минут. Значит, без 10, без 15:06 у вас время, вот это вот, именно без 15:06, когда надо встать, уже подниматься с постели. От этого времени надо отчитывать 48 минут. Если хотя бы 10 минут этого времени вы застанете на молитву, допустим, это будет 5 часов утра, то в этом случае вы получаете возможность сконтактировать с очень глубокими возможностями своей психики для постижения истины. То есть в это время наша вера, связь нашей верой с верой с высшими силами максимально возможна. То есть у нас больше всего внутренних ресурсов для этого. Другими словами, если вы рано утром совершите омовение прохладной водой, предварительно почистив зубы и язык, и после этого вы включите музыку, допустим, звук святого человека, начнете его внимательно слушать, в это время никто вас не должен отвлекать. Лучше всего сесть прямо или в позу лотоса, то есть ноги вот так свернуть, или сесть просто в такую позу, мыслителя, или позу алмаза, ноги подогнув под себя, на голенях сидеть, как христиане это делают. То, слушая голос святого человека, вы должны настроиться на этот голос очень близко. То есть его в себя впустить надо. К когда вы его в себя впустите, то у вас произойдут такие изменения психические. Вы почувствуете себя как-то неловко, начнется такое вот необычное состояние, в котором ты как будто бы не выдерживаешь того счастья, тех изменений внутренних, которые в тебе происходят. И дальше надо внимательно слушать этот голос и соединить его со своим дыханием. Как будто ты вдыхаешь этот голос и выдыхаешь. То есть настолько глубоко надо настроиться на него, как будто без него ты не можешь жить. То есть вот так вот надо настроиться. И так надо сидеть, медитировать 40 минут, допустим. И потом повторять. Вот он, допустим, читает какую-то молитву, надо вместе с ним вслух повторять. В его интонации, в его понимании, вот точно так же делать, как он. Когда человек действует таким образом, он свой разум соединяет с той целью жизни. Это автоматически происходит. Настройка разума происходит сама. Разум соединяется с той целью в жизни, которая есть у этого человека. В результате наша способность быть вдохновленными, то есть энергия, которая от этой цели идет, она может изменить всю нашу жизнь. Потому что если человек живет святой жизнью, значит он очень много что может подействовать на себя. У него же, у святого человека, много ограничений, много аскез, епитимий, наложений на себя. Понимаете, о чем я говорю? Для всего этого нужна энергия. Откуда он берет энергию? Единственный источник, откуда можно брать энергию, это связь разума со счастьем. Мы об этом говорили. Поэтому, если у него энергии много, он может много так над собой работать, много так себя менять, значит, у него понимание счастья гораздо лучше, чем у меня. Сам я не могу понять счастье. Это очень глубокий вопрос, который сам человек не может решить. Поэтому, действуя таким образом, соединяя себя с источником счастья, у него появляется надежда, что у него скоро в жизни все будет хорошо. Эта надежда возникает, когда надежда возникает, надежда — мой компас земной. И не только земной. Мой компас вообще в моей судьбе, надежда. Она направляет. Она указывает, что все будет хорошо. Надежда направляет нас на жизнь. И надежда, если появилась в сердце, значит, уже связь с источником счастья есть. Потому что надежда просто так не появляется. Она вот: у тебя все будет хорошо. Ну и что? Не работает. Надежда означает, что появилась, возникла связь. Вот у меня женщина сидела на консультации, говорила долго, но связи не возникло, потому что она заблокирована внутренне, она ни во что не верит. И в дневное время очень трудно что-либо объяснить. Нужно объяснять вот это время, когда ранние утренние часы человек должен слушать голос человека, который молится искренне Богу. И в это время, в той вере, в которой он хочет идти, которая ему нравится. Надо сначала, чтобы эта вера понравилась, понимаете? До этого надо еще все ее изучить. Итак, если в сердце уже находится вера, уже человек чувствует вдохновение, у него есть надежда, что в его жизни все будет хорошо, он чувствует, что скоро будут хорошие перемены, то дальше следующий этап. От этой деятельности, просто от того, что вера находится, человек о вере своей думает просто, начинает думать о вере, о том, во что он верит. Просто эти мысли пробуждают к деятельности чистый разум. Духовный разум начинает активизироваться. Когда духовный разум активизируется, это значит, что он реально чем занимается. Духовный разум не занимается чем-то другим, кроме как сжигания грехов, кроме как очищения нашего сердца от неправильных представлений о жизни, кроме как он возбуждает совесть к жизни и появляется у человека раскаяние. Это деятельность чистого разума. Когда чистый разум начинает действовать, немедленно он освобождает пространство от психической грязи, которая блокирует поток, идущий от чистой веры в наше сознание. То есть разум что делает духовный? Он расчищает путь для веры. Он начинает действовать таким образом, что этот путь очищается. Все препятствия, допустим, у меня есть какое-то препятствие в жизни, я не могу наслаждаться этим счастьем, потому что есть это препятствие. Внутреннее имеется в виду. Чаще всего люди, которые встают на духовный путь, они начинают считать, что внешние, то есть их близкие являются их препятствием, разметают всех вокруг себя. Полный бред, это не работает. Надо внутренние препятствия искать. Если близкие мешают, значит, ты эгоист, не можешь рядом с ними жить. Надо учиться их терпеть, относиться к ним правильно, потому что терпение — это и есть духовное качество. Некоторые люди хотят искусственно все сделать, искусственно сделать себя счастливыми. Так это тогда надо деньги зарабатывать, это тоже искусственный подход. Естественный подход, ничего не меняешь внешне, внутри становится хорошо. Это естественный подход. Итак, как только дорожка расчищается, вера начинает входить в пространство, в жизненное лучшее, такое состояние сознания называется чистота сознания. То есть в сознании есть сила, есть чистота. Сначала в результате того, что вера появляется, в результате вторжения силы святого человека в ухо, сначала появляется вера, ну, зачаточная такая вера, которая дает надежду. Появляется надежда, что все будет хорошо. Эта надежда возбуждает к жизни духовный разум, который очень активен по своей природе, он хочет все менять. Как пел Цой. «Перемен требуют наши сердца!» Но он о чем говорил? Он говорил о том, что надо развалить всю страну. Чем и что и произошло. «Перемен требуют наши сердца». Но на самом деле, когда сердца требуют перемен, настрой совсем другой. Когда сердце требует перемен, оно требует по-настоящему, когда духовный разум активизируется, человек восстает против самого себя, против своей жизни такой. Он начинает думать, «Господи, как я живу, как я живу!» Он так очень сильно раскаивается. Перемен его сердце требует. Это означает, что разум проснулся духовный. Он начал работать, понимаете? Это его деятельность активизировалась. И когда человек начинает в таком ключе жить, то через несколько уже буквально дней у него появляются в жизни какие-то возвышенные желания. В храм сходить, на Бога посмотреть, там на крещение, там если христианин, я хочу облиться ледяной водой, понимаете? То есть он начинает как-то вот, его желания, они не пьянка-гулянка там, а какие-то другие желания просыпаются в сердце сами. Сами просыпаются. Он даже не думал, что у него такое может вообще в голове появиться. Откуда это взялось? И у него это все появляется. Дальше у него появляется вдохновение, энтузиазм, решимость, стойкость, непоколебимая вера. Это все является этапами развития связи с высшим счастьем. Итак, первый этап. Увеличение связи с счастьем. То есть как вера развивается. Сейчас я вам скажу. Вера означает связь. Когда связь увеличивается, вот эти этапы увеличения связи я вам перечисляю сейчас. Сначала появляются возвышенные желания. Дальше в жизни появляется вдохновение. Человек как обычно ходит? Как обычно ходит обычный человек? Почему походка выдает человека? Потому что разум – это орган деятельности. Всегда, когда человек ходит, он действует. И разум олицетворяет тот способ существования, который человек имеет в своей жизни. Надо это четко усвоить, очень четко понять. Так вот, запомните, что наша походка означает стержень жизни. Как мы по своей жизни идем, такая у нас походка. Какой у нас стержень? Чего мы хотим в жизни? Это очень важно понять. Итак, сначала возвышенные желания возникают. У человека меняется не только походка, у него меняется внешний вид. У него по-другому лицо выглядит. То есть он совсем по-другому вообще начинает. И люди близкие замечают, что-то ты изменился, что-то с тобой произошло, может, ты влюбился, там и так далее. И не надо ничего рассказывать никому. Для того, чтобы культивировать разум, человек должен научиться не болтать попусту о своих сокровенных вещах. Ой, вы знаете, мне такой сон приснился. Ой, там в этом сне я разговаривал, там с тем-то, тем-то. Да ладно, брось ты глупости говорить. Все, концерт закончен. У меня разок было такое удивительное состояние, необычное, которое меня очень сильно потрясло в жизни. И я немедленно начал говорить об этом своим достаточно близким людям. Они мне не возражали, они просто смотрели на меня, как на новые ворота. Результат – очень сильное внутреннее разочарование и в отношениях, и в том, что я увидел, и так далее, понимаете? Сокровенное нельзя никому говорить вообще. Можно только святым людям говорить, очень возвышенным людям. И редко кому можно свое сокровенное доверить. Не болтайте попусту. Особенно, когда у вас разум появилось вдохновение, храните его в сердце. Никому не открывайте до поры до времени. Просто культивируйте. Если вам говорят, что с вами случилось, ничего. Это нормально. Но если у вас есть сокровенный друг близкий, пусть это даже будет муж или жена, или ребенок. Говорите с ним об этом. Но смотрите в глаза, понимает или нет. Если не понимает, раз, все, разговор закончен. И больше эту тему не поднимайте. Храните свое сокровенное в глубоком секрете от простых слов, от насмешек, от недоверия и так далее. Потому что тема развития разума, она очень глубока и сокровенна, и ее нельзя доверять всем подряд. Имейте в виду, это самое главное. Отношения с Богом самые интимные и самые близкие. Они в миллион раз ближе, чем отношения мужа и жены, запомните это. Итак, следующий этап. Возвышенные желания появились. Что будет дальше? Как дорожка веры расширяется? Когда она расширяется дальше, появляется вдохновение. Об этом мы сказали. Как только вдохновение появилось, дорожка постепенно еще больше расширяется, и у человека возникает энтузиазм менять свою жизнь. Вот я сегодня сделаю с женщиной одной говорил, у нее нет энтузиазма. Она смотрит на меня, говорит, ну что делать, ну что, как жить? У нее нет энтузиазма. Другая приходила, она говорит, я и лекции слушаю, и то, и все делаю, и все равно рано вставать не могу. Что это значит? Это не смешно, это путь. Она встала на путь. Та до этого пришла, она еще не встала на путь, она не знает, что делать. А другая уже слушает лекцию, у нее есть вдохновение, целыми днями слушает, слушает, слушает, слушает там духовную музыку, все она слушает. Вставать рано не может. Почему? Потому что разум, прежде чем дойти до способности действовать, то есть менять свою судьбу активно, практически, он проходит определенный путь увеличения своей силы. Этот путь как вот сравнивается с тем, как человек смотрит на айсберг. Что мы видим в айсберге? Самую маленькую часть сверху. Все остальное – это основная часть айсберга. Когда разум меняется, человек проходит путь. Этот путь незаметен для глаз. То есть мы слушаем лекции, мы хотим рано вставать, ничего не получается. Мы слушаем лекции, хотим к мужу хорошо относиться, ничего не получается. Мы слушаем лекции, хотим к детям хорошо относиться, ничего не получается. Люди просто привыкли работать с умом. Допустим, как с умом работать? Пожалуйста, улыбнись мне. Улыбнулся, все получается. У разума так не бывает. Разум – это другая психическая структура. Когда она меняется, меняется вся жизнь, вся судьба. Поэтому менять ее крайне тяжело. Она меняется крайне медленно. Поэтому человек слушает лекцию, он хочет уже рано вставать. Ничего не получается. Потом начинает рано вставать, нет радости. Вкуса не чувствует от раннего вставания. Мясо, допустим, бросил, начинает вегетарианскую пищу есть. Нет радости, нет вкуса от этой пищи. Это означает, что еще идет процесс. Не надо делать предварительные выводы преждевременно. Вкус появляется, когда человек доходит до определенной точки. Между вдохновением и энтузиазмом иногда лежит несколько лет. Вдохновение означает, что хочется все это делать. Человек слушает, ему интересно, он хочет так жить. Энтузиазм, извините меня, вещь более серьезная. Она уже не очень дешевая. Понимаете, энтузиазм означает, что ты подскакиваешь с постели сам. Тебя несет. Ты хочешь молитву читать. Понимаете? Это удивительное время. Время энтузиазма – удивительное время, потому что оно возникает, когда у человека возникает самый благоприятный период в жизни. Позитивная энергия копится, как конденсатор, и потом она выстреливает. Наступает астрологический такой период, когда у человека все начинает получаться. Ему легко работать над собой, он не ходит, а летает, понимаете? Это подарок Бога, один раз в жизни бывает. В это время вся жизнь человека меняется, все у него становится хорошо. Он такой вдохновенный, он все хочет в своей жизни поменять, и он будет думать, что так всегда в жизни будет. Китайская изба, фиг вам. Все будет как раз наоборот. Когда человек становится готовым к тому, чтобы двигаться дальше, когда его вера расширяется еще, в его жизни приходят огромные страдания и трудности. Сначала не страдания, трудности приходят. И он должен их преодолевать. В это время у него развивается решимость. Он становится решительным очень. Он хочет следовать этой жизни, у него появляется решимость. А дальше, когда на следующем этапе, когда решимость укрепляется, то высшие силы, они не просто ему трудности посылают, они рушат его репутацию, рушат его судьбу, рушат его жизнь. И в это время человек должен проявлять уже не решимость, а стойкость. Он должен как скала стать стойким, сильным. Все это терпеть, выносить. И на него столько обваливается, что он раньше бы никогда сроду бы этого не вытерпел. А сейчас он чувствует, что еле-еле терпят. Никогда высшие силы не дадут больше, чем может человек перенести. Никогда. Они всегда дают на грани. То есть, когда уже... Вот так. И потом, когда человек все преодолевает, у него опять наступает благоприятный период. в котором ему высшие силы дарят цветы. Говорят, молодец, поздравляют его, короче, там гимн поздравления. И человеку возникает твердая вера, непоколебимая вера в то, что он правильный путь выбрал. У него как медные трубы это называется, состояние преодоления. Это последняя трудность жизни. Вместе с твердой верой приходит ощущение славы, что он все может. Это слава и есть медные трубы, которые надо победить. Вообще, если говорить об этой вот притче, вода, огонь и медные трубы, это вот что. Сначала человек побеждает свои чувства. Он очень эмоционально на все реагирует. Он очень чувственно живет. Ему сначала надо победить себя, свои чувства. Как только человек становится чувственно очень крепким, то он становится очень способным достигать в общении хороших результатов. В результате победы над самим собой и над своим характером он может с любым человеком договориться, с любым человеком подружиться и так далее. И на этом этапе своего развития, становления, у него появляется много денег. Деньги – это вода. Когда вот проникнете в эту тему, вы поймете, что почему деньги – вода. Потому что они всегда вытекают из рук. Их никогда не поймаешь, не зацепишь, понимаете? Это вода, которая всегда и нет. Так вот, потому что чем больше у человека денег, тем больше активизируется сил, которые у него их забирают. Например, денег у человека нет, все никто и никому он не нужен. Как только деньги появляются, родственники хотят помощи, друзья хотят помощи, его вовлекают в какой-то бизнес разный, у него куча своих идей возникает, что надо купить и как их потратить. И деньги все, и нету. Вот. Это вода. Когда человек сильно к деньгам привязывается, он ломается, его жизнь становится несчастной. Поэтому надо победить привязанность к деньгам, то есть победить воду. И самая последняя победа – это медные трубы, слава. Когда человек действительно в жизни чего-то большого достигает, все его любят, все его уважают, все его ценят. И это что такое? Это энергия, которая сама заходит в тебя и говорит: «Вот ты какой хороший, вот». Все тебя ценят, все тебя уважают. И человек должен отречься от этого, он должен считать, что все это не так. Я не такой человек, как вы меня на самом деле считаете. Я гораздо хуже, и я должен над собой работать еще и так далее. То есть человек не должен принимать. А это как питает, эта энергия питает. Энергия славы, уважения, почтения. Люди начинают поклоняться. Человек не должен принимать это на свой счет. Он должен считать, что все заслуги принадлежат его духовному учителю, они принадлежат Богу, что он вообще ничего не заслуживает в жизни. Когда человек такую позицию обретает, то значит, он победил медные трубы. И дальше у него нет препятствий на духовном пути. Непоколебимая вера в Бога дает такую возможность преодолеть медные трубы. И дальше, когда человек достигает этой платформы, он начинает видеть рассвет. Это состояние, когда человек видит рассвет, то есть он уже начинает видеть духовную энергию, реально видеть ее, ощущать. Это состояние сознания называется бхава, то есть очень сильное ощущение божественного в своей жизни. В основном люди не видят божественное, их жизнь очень мрачна, как ночью, как человек идет ночью и ничего не видит. Так люди обычно живут. У них нет просвета. Но человек, который достигает непоколебимой веры в высшие силы, в Бога, у него постепенно перед ним встает рассвет. Высшие силы показывают этому человеку себя. И у него появляется бхава, сильное влечение к этим высшим силам. Его тянет, его несет уже туда, понимаете? Его очень сильно тянет. Он постоянно думает о высших силах, о Боге. И у него в психике происходят колоссальные изменения. Он не может выйти из этого состояния транса. Ему постоянно хочется думать о Боге. Постоянно, не каждую секунду. И перед его лицом поднимается рассвет духовной энергии. И постепенно солнце, счастье его духовного встает. И когда оно полностью поднимается, он входит в состояние глубочайшее. Это уже непрерываемый процесс. Это уже, если человек высший вкус почувствовал, никогда не остановится. Его грехи в это время говорится, что его грехи за все жизни сгорают так же, как горит огромное пламя. И это сгорание не прекращается, оно происходит само. То есть грехи загораются, костерчик подожгли, понимаете? Подожгли, наконец, болото подожгли. И оно начинает гореть. Сначала вонь идет, то есть идет очищение, а потом все уже горит таким ярким непрерывным пламенем. И когда человек входит в состояние, когда полностью его грехи сгорают, то солнце счастья входит, восходит, он начинает видеть себя как душу, видит Бога полностью. Сначала его очертания, как бы сначала он просто божественную энергию видит, потом он видит форму Бога, потом он видит его лицо и так далее, достигает полного контакта с высшими силами. Такое состояние сознания называется самадхи, высший духовный транс. Когда человек его испытывает, веды сравнивают, что это в миллионы раз больше, чем ощущение счастья от сексуального контакта. То есть такого нам и не снилось, дорогие мои друзья. Я, правда, никогда этого не испытывал, но, по крайней мере, я видел людей, которые находятся в состоянии бхавы. Они реально, вот это вот влечение к Богу в глазах видно, оно огромной силы. Таких людей можно увидеть только в святых местах, они не рисуются. И они никогда тебе не будут доказывать, что у них есть это состояние. Они просто живут сами по себе, очень скромно и тихо, и их надо искать самому. Они не показываются на глаза. Как управлять собой? Веды сравнивают тело с колесницей. Кони в этой колеснице — это чувства. Они постоянно куда-то несут нас, тянут. Им постоянно чего-то не хватает, их постоянно куда-то несет. Дальше. Вожжи — это ум. Когда чувство куда-то несет, что напрягается? Ум напрягается, хочется чего-то. И сразу ум заклинивает. Дальше. Место нашего назначения, куда кони нас несут. Это место назначения, это объекты наших чувств. Какие у нас бывают объекты? Разные. Бывает зарплата, бывает перспектива какая-то, допустим, хорошее место на работе. Допустим, объект чувств, человек об этом думает, кони его туда несут по судьбе. И вся психика, вся жизненная энергия напрягается туда. Ну, допустим, человек захотел стать директором. Что значит захотел? Это просто так или нет? Что происходит в результате этого? У человека есть резерв какой-то, у него есть благочестие с прошлых жизней. Оно распределено по нашей судьбе определенным образом. Чем сильнее желание, тем больше резервного благочестия из своей судьбы человек вытаскивает. Допустим, ему счастье предназначено для будущего. Допустим, через 2 года оно должно к нему прийти. Если он сильно захотел, допустим, быть директором, настолько сильно, что его трясет. Он говорит, мне ничего не надо, не ем я шоколада, допустим. Он уже все, на все готов. Вот, тогда в этом случае резервное счастье выходит из его психики. И он обделяет себя во всем. Он хочет быть директором, ему на все наплевать. Это означает, что чувства натянули вожжи. Ум очень натянут, он тянет из судьбы энергию. Объекты чувств притягивают себе. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Веду сравнивают такую деятельность, когда человек привлекается к материальным вещам, сравнивают путешествием по замкнутому кругу. Это называется, такая деятельность, такая жизнь называется самсара. То есть там есть определенная закономерность, которую мы не сможем преодолеть. Это замкнутый круг. То есть человек устремляется к чему-то материальному, думает, что там будет счастье, добивается этого. И во время того, как он добивается, он все свои запасы благочестия тратит. В результате, допустим, он стал директором, но у него больше сил даже жить нет. В результате от него подчиненные отворачиваются, от него все ускользает, ему он ничего не сможет сделать, если он искусственно туда залез. И его идея терпит крах. Он думает, ну вот когда я сяду там на этом кресле, меня оттуда никто не стащит, что же, ничего подобного. Его стаскивают, и дальше он падает вниз. Цикл получается, понимаете? И так, когда человек хочет того, что он не заслуживает, а когда человек заслуживает, надо ли это хотеть? Есть ли смысл хотеть, чего ты уже заслуживаешь? Ну, допустим, человек уже миллионер. Ему надо, есть смысл это хотеть? Я хочу быть миллионером, если он уже миллионер. Он будет это хотеть или нет? Нет, у него это уже есть. Ну, допустим, девушка красивая. Она вот красивая настолько, насколько она уже красивая. Она этого хотеть будет? Нет? Зачем ей этого хотеть, если она уже красивая? Она это не хочет, она этим пользуется. Так вот, идея в чем заключается? В том, что если человек что-то заслужил, он уже это имеет прямо сейчас. И нет смысла вообще этого хотеть. Человек может этим пользоваться, а может нет. Ну, допустим, человек обладает уникальным каким-то достоинством в жизни. Ну, у него что-то есть. Допустим, он предельно честный человек. Предельно честному человеку люди относятся с определенным уважением или с опаской, одно из двух. То есть он имеет какое-то определенное сильное положение в обществе от того, что он честный. Или он, допустим, очень благотворительный. Надо ему хотеть этого положения или нет, если он его уже имеет? Нет. Если он честный, значит, он будет иметь то, что он заслужил. В соответствии с этим качеством к нему будут относиться. Поэтому нет смысла хотеть быть директором. Если ты достоин быть директором, ты уже должен быть директором. Если не достоин, нечего думать об этом. Надо просто дальше приносить всем пользу и работать, заниматься тем, чего ты достоин. Таков принцип, который Веды рекомендуют каждому человеку. Надо жить настоящим, что ты имеешь, на то ты и заслужил, все. Не надо лезть, пытаться лезть никуда дальше. Но чувства манят, они их заставляют нас лезть. В этом заключается большая проблема нашей судьбы. Объекты чувств сильно привлекают, потому что разум настроен на них, как антенна. И кто является кучером? Кучером кто является? Разум. Разум управляет всем. Ум — это вожжи, а разум — это кучер. Он должен остановить чувства, он должен этими конями управлять. Высоцкий изучал Веды, и вот песни его эти связаны, вот эти вот. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если туп, как дерево, родишься баобабом, и тысячу лет, что-то баобабом проживешь, тысячу лет, пока помрешь. Это ведическая философия. Он закон перевоплощения так в шуточной форме всем описал. И вот эта песня про кони, это тоже ведическая песня. «Ох, вы кони мои, кони привередливые!» Это про чувства он пел. Надо коней остановить, надо их напоить. Вот. И надо немножко подумать о жизни. Хоть немного еще постою на краю. Понимаете, надо подумать. Когда ты коней остановил, сказал: «Стоять! Не надо никаких мороженых, не надо никаких пирожных. Хочу разобраться, что мне надо на самом деле». Человек должен остановить коней, успокоить их, духовной энергией должен их насытить, напоить, чтобы они совсем умиротворились. И дальше надо задуматься, как жить дальше. Когда все остановилось внутри, кто из вас рано утром вставал? Поднимите руку. Хорошо. Оставляйте руку те, кто молился. Теперь оставляйте руку те, у кого во время молитвы не шли в голову мысли о том, что надо сделать сегодня. Никого. Ну, хотя бы один. Парочка. Молодцы. Вот это означает победить свой ум. Это означает, что вы не молились. Это еще не молитва. Это означает, что разум еще не привязан к счастью. Привязанность к счастью, когда человек вообще отвлекается от всего, и он думает только о объекте своей любви, и больше ни о чем. Не имеется в виду о Маньке, имеется в виду о Боге. Потому что, чтобы думать о Маньке, для этого достаточно даже быть собакой, потому что собака тоже о самке постоянно думает, ей не надо напрягаться. Понимаете, чтобы думать о чем-то важном, что поменяет нашу жизнь, надо очень сильно напрягаться. И напряжение это означает попытка увидеть вкус, вот этот более высокий, духовный. Для этого надо организовать свою молитву. Во время нее должна звучать духовная музыка. Надо сидеть в очень чистом месте, прямое положение тела. На ночь перед этим не надо кушать, чтобы ум, живот был чистым. Надо настроиться на стопы святого, который может тебе помочь в этом во всем. И мысленно молясь, думать, мысленно кланяться Богу и так далее. То есть должен быть целый процесс, понимаете? И когда ты это все делаешь, у тебя появляется ощущение, что тебе больше в жизни ничего не надо, кроме этого. Вот. И другого не надо мне в жизни счастья, да? Вот это означает духовное состояние. Человек забывает про свои дела. Он начинает жить сейчас. Он забывает про будущее. Раз начинается включаться в работу духовный разум. Итак, кучер — это разум. Спицы в колесе — это 10 воздушных потоков. А колеса, они состоят из верхней части и нижней. Верхняя часть — это наш духовный путь, а нижняя часть — это безбожие, это невежество. И цель — мы должны направить коней куда? К Богу. Мы должны их перенаправить. Мы должны усилием, кучер должен усилием воли перенаправить их, а потом они сами потихоньку, сначала они будут там барахтаться, им не надо туда, они не хотят, а потом постепенно они разнюхают, что там тоже хорошо, и поскачут. Тогда у человека появляются вот эти все признаки, которые я вам говорил, вдохновение там и так далее, энтузиазм, решимость. Давайте я сейчас немножко поговорю с вами об уме. Кто знает, чтобы напомнить вам это. Согласно ведическому знанию, ум имеет слои, психические слои. В Пантанджали-йога-сутре мудрец Пантанджали описал ум следующим образом. Ум похож на озеро, в котором волны сверху, поверхностные волны, это мысли. Слой воды в озере – это наши побуждения и желания, которые живут внутри. Наше настроение сверху находится, дальше идут наши более глубокие побуждения и дальше еще более скрытые желания. Ил этого ума, озеро ума, ил – это наши прошлые поступки. Каждая песчинка в этом иле – это те поступки, которые мы совершили, и группа поступков. Песчинки объединяются в группы поступков, образуются такие комочки земляные, которые называются карма-васаны. Карма – это карма, наши поступки, а васаны означают узелки, то есть это узелки кармы, которые лежат или слишком глубоко в иле, или на поверхности. Дальше ниже ила находится наша душа, которая находится в темнице наших поступков. Она находится в темноте, она не видит света, не видит солнца. Свет – это Господь, это высшее счастье. Наша задача заключается в том, чтобы сжечь, то есть весь этот ил должен сгореть в огне знания. Понимаете, для этого надо воду подогреть высшим счастьем, она должна нагреться. Когда человек совсем туго в жизни становится, его озеро становится каким? Холодным. А у некоторых оно покрывается льдом. Это значит, что он попадает в психическую больницу, он вообще ничего не соображает. Нет мыслей, штиль. Лед сверху. У некоторых начинаются волны, это значит, что жизнь, он очень сильно паникует в жизни. Человек очень возбужден. И когда человек возбужден, у него в озере ума начинается вот это бурление, и его побуждения, они все всплывают наружу, он звереет, мягко выражаясь. Так вот, как осуществляется карма судьбы? Когда карма-васана поднимается с этого ила наверх, то в это время у нас возбуждение, в воде начинается движение. Она побуждает воду к движению. И у нас появляется тревога внутри, ощущение, что скоро будет что-то не то. А когда эта карма-васана доходит до ума, до поверхности, когда она еще находится посередине, там в озере ума, то в это время наша психика начинает влиять на психику других людей. Помните, я вам говорил, что это подсознательно происходит, независимо от нас. И люди начинают настороженно к нам относиться, они о нас думают хуже, чем мы есть на самом деле, понимаете? То есть начинают настраиваться плохо. А когда эта карма-васана доходится до ума, до нашего ума, то мы сами по отношению ко всем другим начинаем точно так же настраиваться. То есть замыкается, круг кармы замыкается. Если бы люди окружающие вели себя хорошо, мое изменение психическое не привело бы к проблемам. Но так как мы влияем, наша карма влияет и на окружающих людей, поэтому получается замкнутый круг, мы не можем его решить. И человек рядом со мной плохо себя ведет, и я рядом с ним плохо себя веду. В результате все рушится. Следует понять, что все пространство, в котором мы живем, то есть наша Вселенная, имеет стороны света. Эти стороны света все имеют свой характер. В каждом направлении, каждое направление влияет на нас определенным образом и меняет нашу психику определенным образом. Планеты в Солнечной системе, которые движутся, они имеют все свой характер. Их сила влияния на нас огромна и несопоставима с нашими возможностями. Фактически ваша психика, она наполнена влиянием планет. Ваше настроение полностью состоит из влияния планет. Вот все настроение, которое вы в жизни имеете, это влияние планет. А наше желание жить, как мы хотим жить, это состояние нашего разума. Это единственное, что у нас есть в свободе выбора. Мы настроение выбираем в жизни или нет? Нет, оно возникает само. Вот, допустим, вы мотаете вот так головой, да? Я сейчас про вас кое-что скажу. Вот смотрите, если у вас достаточно хорошая память, то где-то 3 года и 2 или 3 месяца назад у вас сменился период. То есть вы чувствовали себя одним образом, через 3 года бац, и все поменялось в жизни. Так? Так, она говорит, правда. И так у каждого человека. У нас бывает так, мы живем, потом раз, у нас что-то в жизни меняется. Очень сильно меняется. Вот вы, допустим, замучились уже жить в том состоянии, в котором вы находитесь. Вот на первом ряду женщина вы. Вы уже давно в этом периоде живете, вы к нему привыкли. У вас была другая жизнь примерно где-то 8 лет назад. Помните, да? Так вот, ваша жизнь уже скоро поменяется. Но она осталась в таком состоянии жить всего полтора года. Потом будет другая жизнь совсем, лучше. Так вот, у каждого человека настроение зависит от влияния планет. Есть большие периоды, они длятся, допустим, 8, 9, 10 лет, потом раз, жизнь становится другой. Есть подпериоды небольшие, которые длятся год-два, и тоже опять жизнь становится другой. Понимаете, наше настроение в жизни зависит не от нас, а от планет. А мы искренне хотим хорошего настроения. И хорошее настроение не покинет больше нас. Китайская изба. Все происходит циклами. Это описано в Ведах. Есть волны. На пике счастья мы думаем, что все в нашей жизни всегда будет хорошо. Никогда. Следующий момент будет хуже уже. Когда пик страдания, все плохо, невозможно дальше жить. Это значит, что завтра уже будет лучше. Понимаете, у нас не бывает никогда слишком плохо или слишком хорошо. Всегда идут волны, пока человек не приходит к смерти уже. Вот там, кстати, то же самое. Пик страдания, а потом раз, и все хорошо становится. Когда человек из тела выходит, ему классно становится. Ну, фух, отмучился. Это факт стопроцентный. Облегчение колоссальное человек испытывает. Итак, когда планеты движутся по небосводу, то они взаимодействуют с пространством. И каждая планета, взаимодействуя с другой точкой пространства, следующей, она начинает менять воздействие на нас. Ее воздействие на нас меняется. Время этих перемен, ее психическая структура, меняясь, она начинает активизировать какую-то другую карма-васану. И та, приходя в возбуждение, всплывает на поверхность. Если мы честные люди, то мы силой знания, огнем работы над собой, сжигаем эту карма-васану и приводим в порядок свой ум. Если мы этого не делаем и живем как попало, по течению, плывем по течению, то в результате ничего не меняем в своей жизни. Как идем, так идем. То эти карма-васаны то восходят, то уходят. Вот так они движутся. Но так мы совершаем новые поступки, они копятся. В конце концов, эти карма-васаны, которые болтаются в уме, их становится все больше и больше, потому что планеты-то вышибают их оттуда. И жизнь становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И человека вот так вот. Судьба притягивает вниз, крючит. Старость не радость. Так вот, старость радость для тех, кто всю жизнь чистил свой ум, занимался самосовершенствованием, занимался очищением своего психики. Он всегда счастлив, даже в старости его глаза светятся, как у младенца, светом радости и счастья. Так мы должны жить. Мы не должны жить так, что нас будет гнуть. На самом деле следует знать, что время на нашу психику работает таким образом. С каждым годом жизни карма-васан, воду вот эту ума в наше настроение входит все больше и больше. Вот, допустим, год прожили, в следующий год будет намного больше, уже выйдет оттуда. То есть тяжелых событий судьбы выходит с каждым годом все больше из озера ума, из ила вот этого, поднимается в озеро ума. И мы должны с каждым годом все больше сжигать. Поэтому в пожилом возрасте человек фактически должен оставить свою занятость чрезмерную и посвятить большую часть времени самосовершенствованию. Так судьба заставляет человека с возрастом все больше и больше думать о чем-то возвышенном, иначе ему просто невозможно будет жить. В детстве ребенок, когда живет, он о чем-то заботится? Нет. У него он смотрит чистыми, спокойными, счастливыми глазами на весь мир. Он видит только хорошее. Почему? Потому что у него там ничего не активизируется, время на него почти не действует, почти ничего плохого не всплывает. А что-то, если всплывет, он настолько сильно удивляется, что просто глаза квадратные и орет, как этот, как крезанный. Понимаете? То есть он удивляется, что жизнь такая тяжелая. А потом, когда он к этому привыкает, все старше и старше становится, все больше и больше этих сил изнутри кармы на него наваливается. И планеты все сильнее и сильнее начинают действовать на него. Так протекает наша жизнь. Когда планеты принимают очень сильные комбинации какие-то, то они могут сделать нас очень счастливыми, то есть самые лучшие элементы судьбы всплывают наружу. Не только же плохое всплывает, но и хорошее тоже. И человек становится очень счастливым. Иногда бывает так, что всплывает только одно плохое. Человек становится очень несчастным. И это сравнивается с волнами. Как волны вот идут то вниз, то вверх, так и жизнь наша течет. Никогда не бывает только счастья, никогда не бывает только страдания. Поэтому человек не должен вообще на эти вещи обращать внимание. Признак разумного человека, главный, заключается в том, что он не сильно беспокоится о своем настроении. Он беспокоится о том, следует ли он по своему пути, выполняет ли перед собой обязательства поставленные, но он не думает, хорошее у него настроение сегодня или нет. Его это не сильно беспокоит. Понимаете, это значит, что человек разумный. Он настроение себе создает своими поступками. Вот если он правильно помолился сегодня, хоть и должно быть плохое настроение, а стало получше, и он счастлив. Понимаете, он хочет бороться за свою судьбу. В этом его идея жизни заключается. Но большинство людей, в чем их идея заключается жизни? Они гонятся за волной. Они хотят, чтобы на волну попасть. И они ждут этого. Потом попадают. Они понаслаждались и опять поехали вниз. Это бред. Это не приносит никакого удовольствия в жизни на самом деле. Такая вот жизнь. Думать постоянно, когда будет хорошо, когда на волне буду. Это так не надо жить. Человек должен учиться побеждать, бороться за свою жизнь. Каждую секунду бороться. Именно в борьбе является счастье. Функции разума. Первая функция большая – это контролировать. Он все контролирует. Что он контролирует? Он контролирует ум. То есть разум контролирует ум. Он все у него проверяет. Ум, допустим, в каком-то настроении находится, разум думает, это хорошее настроение или плохое. Такая деятельность – это функция разума. Дальше. Чувственное знание. Чувства стремятся к счастью, они постоянно изучают. А разум должен все подвергать критике. Допустим, хочу мороженое. Хорошо, ты хочешь мороженое. А хорошо это или плохо? Вот если сейчас вечером съешь, у тебя горло заболит, значит плохо. Значит, хотеть мороженое надо только по утрам. Разум говорит уму. Он говорит, все равно хочу, но это твои проблемы. То есть разум всегда общается с умом. Чувства предлагают уму разные виды счастья. Ум всегда ведется на поводу у чувств. Он всегда говорит, о, это хорошая идея, это хорошая, и это хорошая идея. Всегда, когда что-то чувствам нравится, уму тоже всегда нравится. А разум, есть два типа разума. Есть слабый разум, есть сильный. Слабый разум поддается сразу влиянию ума, он раз и пошел за умом. То есть кучер валится всегда. Конь куда-то дернулся, и кучер всегда туда улетел. Еще туда дернулся, туда улетел. Мне эта девушка понравилась, все, не могу, люблю. Потом раз это понравилось, не могу, люблю. Понимаете? Потом еще что-нибудь понравилось, не могу, люблю. То есть это в жизни полный бред. Надо усиливать разум, укреплять. Итак, ум, разум контролирует чувства и ум. Дальше. Когда разум устает контролировать, для того, чтобы он контролировал все, этому помогает энергия солнца. Энергия солнца связана с разумом. У нас здесь вот здесь, на высшей чакре, действуют две планеты. Первая планета – это Солнце, которое копит энергию в разуме, в высшей чакре. Вторая планета – это Юпитер, который эту энергию расходует. Юпитер связан с верой. Планета Юпитер управляет Брихаспати. Полубог Брихаспати – это духовный наставник Вселенной. Поэтому планета Юпитер связана с разумом, связана с верой, связана с сознанием и связана с преодолением плохой судьбы. Поэтому планета Юпитера является всеблагоприятной для всех, и человек должен ее поставить выше других планет в своем понимании вещей. Но планета Солнца особенная, она дает силу разуму. Планета Солнца дает ощущение, что надо менять свою жизнь. И поэтому человек должен рано вставать, чтобы за Солнцем идти, чтобы солнце вдохновило его разум к жизни. Чтобы солнце наполнило разум, человек должен рано вставать. Кто рано встает, тому Бог дает. Кто рано не встает, он потерянный человек. Как определить, человек потерянный или нет? Спросите, во сколько он встает. Если человек встает после 5 утра, ну как-то он может еще жить. Если после 6, все, он потерянный. Он не может быть счастливым, потому что в разуме силы не хватает. Он не может свою судьбу поменять. Надо вставать до 6 утра, как минимум. Каждому человеку. Итак, когда разум устает контролировать ум и чувства, он должен отдохнуть. И отдых разума – это сон. Человек должен спать обязательно для того, чтобы разум отдыхал. Следующая функция разума, которая существует, и эта функция связана с самоконтролем, это функция обдумывания. Что такое обдумывание? Это эксплуатация ума. Разум берет ум и начинает использовать его для того, чтобы копаться, смотреть в чувства, смотреть в память, анализировать все. Анализ означает сравнение с истиной. различных моментов, которые существуют у нас внутри. Когда человек обдумывает, он сравнивает с истиной, вот так поступить или нет. Его истина говорит ему одно, ситуация жизненная другая, и он должен как-то решить все. Это обдумывание, это функция разума. Решение – это функция разума. Принятие решения – это функция разума. Дальше. Концентрация внимания – это функция разума. Веды говорят, человек не может сосредоточить внимание на том, что не привлекает его, не дает ему счастья. Поэтому тупое просто обучение, все основано, обучение детей, оно строено на том, что мы просто уничтожаем в них разум. Мы заставляем, учи книгу, читай. Я не хочу! Читай, сказала тебе, конфетку не получишь. Вот, то есть и ребенок начинает насиловать свой разум. Он начинает читать, и у него разум тупеет, потому что он занимается деятельностью, ум, разум выключается из этой деятельности, работает только ум. И так мы настраиваем детей своих на абсолютно умственную деятельность. В результате они становятся тупыми, как бараны. Им ничего не докажешь, ничего невозможно с ними выяснить, потому что они не могут уже об этом даже, этим даже заниматься. У них деятельности разума просто нет. Поэтому ребенка надо просто вдохновить, изучать. Ему надо объяснить, зачем ему это надо. Допустим, зачем нужна математика. Надо посадить его перед собой и сказать, вот смотри, у тебя два яблока, допустим. Это твои яблоки. Если сейчас ты не сможешь себя защитить, свои яблоки, то ты потеряешь все яблоки. И начинать какие-то математические функции, допустим. Я, допустим, вычитаю одно яблоко из другого. Это хорошо для тебя или плохо? Хорошо, ну давай тогда мне одно яблоко. Вот у тебя одно осталось. Че ты плачешь? Надо учиться, понимать, как жить. Не плачь, надо учиться. Если сам отдают, очень хорошо. Значит, тебе не нужно яблоко, значит, ты отдал маме. А если мы вычитаем, то теряем яблоко, опять надо плакать и так далее. Ну, в общем, надо как-то объяснять ему, неважно, с яблоками, не с яблоками. Ваша психика как-то найдет пример, при котором надо ребенка вдохновить изучать математику. Надо найти способы какие-то вдохновить его. Понимаете? Например, прийти в магазин и сказать, ну, покупай мороженое себе. И дать ему, допустим, 10 рублей мороженое, там 10 лат, мороженое стоит 1 лат. И он говорит, ну что, давай, скажи, сколько сдачи тебе надо дать. Он говорит, я не знаю. Ну тогда мороженое не будем покупать, потому что ты не знаешь, сколько сдачи, а деньги просто так тратить я не буду, пошли, все. Ну можно так, какие-то разные способы изучить математику есть. Но так или иначе, у ребенка надо вызвать энтузиазм, он должен понять, что ему нужна математика, нужна, ну и так далее. То есть, понимаете, нужно сделать так, чтобы ребенок заинтересовался этим, иначе нет смысла, иначе у него разум не будет задействован в процессе. Только разум должен требовать от ума запоминания. Запоминание должно происходить за счет влияния разума. Есть еще один удивительный способ, как сделать так, чтобы ребенок запоминал. И это самый главный способ. Родители должны так с ним себя вести безупречно, чтобы он очень сильно любил и слушался своих родителей. Тогда они ему просто скажут, пожалуйста, учи математику, это сделает тебя счастливым. И он просто на веру поверит и начнет это делать только потому, что мама это хочет. Это тоже очень хороший способ. Но такого отношения с детьми надо еще заслужить. Для этого надо стать хорошими родителями на самом деле. Следующая функция разума – это сомнение. Сомнение – это важная функция разума. Человек не должен слепо куда-то идти. Вот, допустим, вы слушаете материал, вы должны подвергнуть его контакту со своей истиной. Каждый раз человек должен сравнивать, это правда или нет то, что он говорит. Если вы чувствуете правду, идем дальше. Если нет, значит, надо для себя записать. Вот в этом я сомневаюсь. И потом дальше надо изучать, подвергнуть изучению на практике жизни там и так далее. Изучать, как другие люди об этом говорят. То есть это сомнение. Но когда человек уже увидит свет, он встал на путь, перед ним уже вера есть, и он в это время проявляется сомнение, то это значит, что он абсолютно неразумный человек. Это недопустимо. Сомнение допустимо тогда, когда ты еще не видишь света, не встал на путь. Когда ты сомневаешься в том, что уже явно существует, это неправильно. Человек должен сомневаться до поры до времени. Когда он чувствует, что это так, надо идти вперед. Дальше. В чем разум играет ведущую роль? Разум играет ведущую роль в приобретении знаний, понимании вещей. Также ошибается тоже разум. Разум искренне ошибается, искренне ошибается. Он верит, что это так, а это не так. Дальше. Воображение – это тоже функция разума. Это воображение означает слепая вера. Ну, человек, допустим, идет вечером, и он боится темноты. Темнота для нас всегда это что-то такое ужасное. Она олицетворяется со смертью. Поэтому у человека возникают какие-то образы, он видит привидения какие-то там бегают по улице. Это означает деятельность разума тоже. То есть разум верит, что это так, а чувства потом это все моделируют. Дальше, память. Память означает, что мы вытаскиваем из глубины ума какие-то факты. И это вытаскивание происходит за счет деятельности разума. А ум помогает в этом, он помощник в функциях разума во всех. Дальше, в чем мы можем применить разум? В любой практике, любой поступок связан с деятельностью разума. Когда мы познаем что-то, изучаем это деятельность разума. Когда мы произносим слова, в словах заключена вера или неверие. Это тоже деятельность разума. Когда мы пытаемся в своей голове сохранить информацию, думаем о том, насколько она важна. Только так, кстати, можно информацию сохранить. Если человек важность понимает, она у него сохраняется. Если не понимает, вылетает. Это деятельность разума. Рассуждение – это деятельность разума. Предположение – это деятельность разума. Решимость – это деятельность разума. И также абстрактное мышление может быть деятельностью разума, если это мышление направлено на истину, а не просто на пустое времяпровождение. Существует два типа развития разума. Два типа развития разума. Первый – это опыт, полученный от чувственного восприятия, то есть человек видит, и он или слышит, и он знает, что это есть. Это первый тип взаимодействия с миром, разумом с миром и получения знания. И второй тип получения знания – это воспоминание, память. Только чистый, безгрешный человек способен ярко помнить, что произошло, и трезво помнить. Например, с мужем была хорошая жизнь, но он по какой-то причине ушел. И человек начинает помнить только все плохое, что с ним связано. То есть очень ярко он чувствует плохое, и все хорошее отодвигает от себя. Это значит, что это память несовершенна. То есть когда человек нетрезво видит мир, он обижен, допустим, он как-то воспринимает неправильно другого человека, то его память, она несовершенна. Только у чистых людей память совершенна. Они могут объективно помнить все, а память нужна для того, чтобы не совершать подобных поступков дальше. Память дает человеку возможность не ошибаться. И память работает только у тех, кто очень чистую жизнь ведет. У остальных людей память им только мешает жизни. Итак, можно выделить 5 основных функций разума. Способность понимать истину. Первая функция разума, основная. Заблуждение – это вторая функция разума, очень важная. Разум может заблуждаться. Сомнение – это третья функция разума. Память – способность помнить – это четвертая важная функция разума. И пятая важная функция разума – это сон. Сон – отдых. Третье – сомнение. Сомнение связано с анализом, сопряжено с анализом. Когда разум ищет истину, он должен постоянно сомневаться, все подвергать сомнению. Если человек слепо что-то принял и пошел путем, который он не осознал, это состояние сознания называется фанатизмом. Что такое фанатизм? Фанатизм – это слепое следование. Человек не понимает, правда это или нет, он не подвергает анализу. Ему говорят, северный олень на самом деле без рогов, и он верит. Почему он верит? Потому что ему лень анализировать и проверять. Это от лени происходит, от нежелания искать истину, от не слишком большого желания быть счастливым. Человек говорит, да, это так. Ему говорят, на самом деле наша религия только правильная, все остальные плохие. И он верит, это фанатизм. Человек не подвергает это сомнению высказанному, просто верит. Все, он фанатик. Фанатики, они очень однобоко воспринимают мир. Для них есть только белое и черное. Середины не бывает. Вот такое полярное мышление называется фанатизмом. Например, человек принимает вегетарианство. Все, кто ест мясо, для него враги и плохие люди. Если потом он вдруг узнает, что человек ест мясо, и у него есть хорошие качества характера, он очень сильно удивляется. Думает, откуда это вообще взялось, он же мясо ест. Ему трудно в это понять. То есть он реально начинает воспринимать как это как чудо какое-то. Фанатики так живут, они всегда очень однобоко воспринимают мир. Это большая проблема. Фанатизм означает, что разум не имеет сомнений, он не имеет этой функции. Он принимает все или так, или так, а функция сомнения отсутствует, атрофирована. Человек должен учиться сомневаться. Но сомневаться не для того, чтобы ничего не принимать, а для того, чтобы все анализировать, все изучать. Это хорошая функция разума. Теперь, если человек только сомневается и ничего не принимает, другая крайность, на которой называется скептики. Самое ужасное, когда фанатик со скептиком встречается. Фанатик ему говорит, что ты знаешь, я тебе сказал, это так на самом деле, но что ты не можешь это понять. Скептик, что-то я в этом сомневаюсь. Я тебе сказал, тебе сейчас зарежу, блин. Это так. Скептик, я милицию вызову. Не зарежешь. Сомневается. Он говорит, а вот нож уже вытащил, сейчас зарежу, смотри. Скептик, да ладно, ты меня не зарежешь. Как ты можешь меня зарезать? Невозможно. Тебя же в тюрьму посадят. И он раз по горлу, два, зарезал, зарезал. Кто-то будет трупом. Если фанатик со скептиком встречается, это все, это страшное дело. Потому что между ними нет здравого смысла. Между ними две полярные функции разума, которые никогда не могут быть примиримы друг с другом. Фанатизм, то есть слепое следование, и полное сомнение во всем. Это две противоположные функции разума. Если люди имеют две противоположные функции разума, у них нет точки соприкосновения. Они никогда ничего друг другу не объяснят. Это большая проблема. А? Конечно. Вера в Бога, она имеет три этапа развития. Когда разум устремляется, когда разум видит истину, то он резко отвергает все, что в жизни он имеет. То есть для него вся эта жизнь становится пустой. И это естественно для человека, который увидел счастье впервые. Духовное счастье он чуть-чуть почувствовал, у него вера какая-то появилась. И он приходит домой и говорит, так классно, все, все, живем вот так вот. То есть у него появляется такое безумное, безудержное вдохновение, которое называется фанатизмом. Первый этап развития личности. Фанатизм почему появляется? Потому что человек духовную практику очень дешево воспринимает. Он считает ее внешним процессом. Поэтому фанатик чем занимается? Он вроде бы хочет менять себя, но получается в жизни все наоборот. Он, взаимодействуя с миром, меняет других и насилует их зверски. Он живет, допустим, он фанатик, он всегда все делает не за так. Ну, допустим, он решил рано утром вставать. Но так как счастья у него от этого нет, он начинает искать причину, почему счастья нет, в том, что я рано встаю, потому что эти все спят. Так, ну ладно, хорошо, сейчас мы им устроим. Понеслась. И он начинает. Он очень деликатно все делает на самом деле. Он подходит к краешек постели, так трогает, говорит, вставай, моя дорогая, еще рано. Ничего страшного, вставай. Тянет ей простынь. Я не могу, я спать хочу. Потом днем поспишь. Давай сейчас вставай. Но мы же не можем так рано. Я не могу. Зачем ты так рано встаешь вообще? Дай мне поспать, а мой дорогой. Не дам. Она такая, отстань от меня. А что ты так со мной разговариваешь? Говоришь со мной нормально. Я же тебя не трогаю. Я же нежно тебя прошу встать. Я тебе благо приношу на самом деле. Благо. Для тебя стараюсь. Я живу для тебя. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты будешь счастлива. Вставай. Мертвого достанет, не то что жену. Естественно, что семьи рушатся, понимаете, семьи рушатся от этого. Это ладно, если он такой нежный и деликатный, понимаете, не всегда так бывает. Но он говорит, вставай, я тебе сказал! Понимаете? Человек сходил один раз на лекцию, вся семья на следующий день стоит на подоконнике уже утром. По подоконникам выстроен. Ты сказал стоять, все. Ну, даже самая верная жена, сколько она вытерпит это все безобразие. Ну, какое-то время вытерпит. Женщины на самом деле не должны так строго режим дня соблюдать. У них от этого тают женские функции гормональные. Женщина должна развитие разума видеть в служении мужа, мужу в служении Богу. То есть она должна к развитию разума подходить по-другому. Она должна слушать молитвы вдохновенные, должна пытаться красоту вот этого духовного счастья понять, красивые картины смотреть. Она должна вот заниматься этим, она должна вдохновлять себя таким образом на духовную жизнь. Ей надо вставать достаточно 5:30, и не надо слишком рано, слишком большие аскезы совершать. 5:30 это... Очень рано, да? Для вас? Я понял, это Рига. Сонное царство. Я понял. Ну хорошо, в 6. Согласен? В 6. Все. Но не позже, позже нельзя уже. Вот, женщина должна очень мягко относиться к своему духовному прогрессу. Она не должна себя дергать и торопить. Потихонечку надо развиваться, потому что женская психика так устроена, что если она надрывается в аскезах, то дальше очень сильно полярное мышление начинает идти. Женщина очень боится дальше вообще что-либо делать для своего развития. У нее возникает сильный страх. Она не должна слишком много голодать. Она не должна слишком сильно и резко себя в чем-то ограничивать. Иначе она из женщины превращается в мужика. Если она превращается в мужика, последствия этого процесса ужасны. Первое, от нее отворачивается муж. Она становится некрасивой. Если она сильно аскетирует, она некрасивой становится. Муж не любит ее, все. Дальше детям она тоже становится неинтересна. Вот, дальше на работе тоже у нее все тает. От красоты женщины очень много в ее жизни зависит. Поэтому женщина должна всегда есть сладкое по утрам. Это ее необходимость в жизни в ее. И это является проявлением здравого смысла. Женский разум развивается с помощью верности мужу. То есть, если жена очень верно себя начинает в жизни вести, ее разум крепнет и развивается. Женский разум развивается с помощью верности Богу. Женский разум развивается с помощью ощущения счастья и красоты взаимоотношений. Она учится красиво себя вести так, чтобы все были счастливы. В этом заключается ее духовный прогресс. Она не должна слишком сильно аскетировать. Но опыт жизни показывает, что люди не понимают, как им развиваться. Мужчины чаще всего развиваются по-женски. Они встают не слишком рано, кушают сладкое по утрам. Они хватаются за эту идею очень сильно. Работать, оказывается, Олег Геннадьевич сказал, работать много не надо. Надо работать столько, чтобы с голоду не умереть. Он говорит жене, надо работать, чтобы с голоду. Он говорит, ну что мне тогда? Она говорит, ну что мне тогда работать? Ну, каждый человек имеет свою свободу выбора. Можешь работать больше. Женщина в 5 раз острее чувствует потребности семьи. Когда ребенок голодный, она не может жить. У нее жизненная энергия останавливается. Она не может терпеть, что ребенок голодный. А мужик может. У нее с этим нет проблем. Поэтому, когда мужчину ложной философии вот это одолевает, работать надо меньше, надо больше заниматься духовной практикой. Он так напрягает всю свою семью, то есть никто рядом нормально существовать не может. Все столбенеют психически от его вот этого состояния. Мы думаем только о духовном счастье, другими словами, о себе. И это называется фанатизм. Теперь как женщина входит в духовную жизнь чаще всего? Рано вставать, ничего не жрать, глаза квадратные, ходим в монашеских одеждах. Все. Муж говорит, тебе что-нибудь купить? Ничего мне не надо, я хочу только Бога. Может тебя поцеловать? Когда в духовный мир попаду, там меня Бог поцелует. Вот такое фанатичное. То есть женщина становится мужиком. Другими словами. Потом она ее бросает, она когда опоминается, говорит, я не знаю, почему он меня бросил. Я такая хорошая, я ему верная была. Понимаете? Женщины мужчинами становятся, когда фанатиками становятся мужчины, становятся женщинами. Это признак фанатизма. Все меняется. У фанатиков все наоборот. У них не работает нормально психика. У них работает она все наоборот. Мужчина работать не хочет, фанатик. Он думает только о Боге, о духовном. На самом деле, чтобы развиваться духовно, мужчина должен... В работе, в труде менять себя. Он не должен оставлять свою деятельность. Он должен в труде, он должен учиться действовать правильно. А женщина, когда развивается духовно, она должна становиться еще больше женщиной. Она должна становиться счастливой, самоудовлетворенной, верной женой и так далее. В этом заключается развитие. Первый этап развития духовности – это развитие нравственности. Человек, не развивая в себе нравственность и культуру, не может стать духовным человеком. Он должен стать сначала порядочным человеком, и тогда у него уже правильный путь к духовности будет развиваться. Если он порядочно себя вести не может, какой он духовный, как он может духовности? Есть, конечно, люди, которые как бы считают, что они идут духовным путем. Они очень сильно отшиблены от этой жизни. Они как-то ходят неряшливо, выглядят, они как-то ведут себя совершенно непонятно. Эти люди на самом деле в глубине души очень эгоистичны, и они выбрали духовный путь. Путь только для того, чтобы этот эгоизм в своей жизни утвердить. Ничего общего со служением Богу не имеет это. Потому что когда человек служит Богу, рано или поздно он начинает чувствовать, что Бог очень сильно хочет заботиться о всех, кто находится рядом с Ним, потому что Бог находится там. Согласно ведическому знанию, у нас внутри существует сила Бога, которая живет, ведет нас по жизни. Она же является внутренней истиной, она же является голосом совести, и ее в ведическом знании называют антарьями или сверхдуша, по-русски сказать. Сверхдуша означает тоже душа, которая нам не принадлежит. Это луч солнца внутри нас. Вот так же точно, как мы видим солнце, с каждого части Земли для нас солнце одно и то же, так? Каждый видит солнце одновременно. Точно так же сверхдуша, она светит, луч сверхдуши находится в сердце, внутри каждого живого существа одновременно. И с каждым человеком, как солнце греет индивидуально каждого, так и сверхдуша, истина, высшая истина, греет каждого из нас тоже индивидуально. Когда человек видит, и сверхдуша заботится о человеке, она ведет его дорогой пути судьбы. Если человек становится Богу угодным, он живет для Бога, это значит, что он не может обидеть тех, кто находится рядом, зазря. И он хочет помогать, воспитывать близких людей, заботиться о них, другими словами. И делать это с любовью. Это означает, что человек встает на следующий этап развития своей веры в Бога. На первом этапе он просто знает, что есть Бог. Но он к людям относится как к тем, кто мешает ему развиваться. На втором этапе он начинает во всех людях видеть, чувствовать присутствие сверхдуши. И он начинает людей делить на две категории. Второй человек, который на втором этапе развития находится духовно. Первая категория – это люди, которые смотрят на совесть и живут по совести. С этими людьми он близко общается, пытается приблизить их к себе. Вторая категория людей – это те люди, которые живут не по совести. И он старается не трогать этих людей, отстраняется от них и желает им счастья на расстоянии. Понятно? То есть человек, который на втором этапе духовного развития находится, он перестает критиковать другие религии. Первый его признак. Второй его признак. Он заботится о всех людях вокруг него, но по-разному. Об одних заботится на расстоянии, а других близко. Он перестает заниматься политикой, никого не критикует и не считает, что кто-то какой-то человек плохой. Он просто считает, что этот человек не может жить правильно, а этот может жить правильно. Вот и все. Такая у него разница между этими категориями людей. Такой человек, видя, что именно Бог направляет человека к жизни, не может критиковать человека по той причине, что он поступает правильно. Он просто считает, раз Бог дает ему возможность так поступать, значит, это воля Бога. И он относится к жизни людей именно с такой точки зрения. У него нет к людям привязанности и антипатии. Он ведет себя очень сдержанно по отношению ко всем. И возможность такую он получает в результате того, что у него внутреннее ощущение счастья очень высокое. Это очень легко понять. Допустим, у вас сегодня день рождения, и сын получает двойку. Вы будете его ругать или нет? Внутреннее состояние счастья очень высокое. Вы празднуете день рождения, сын получил двойку. Ну, ничего страшного. На следующий день похмелье после дня рождения. Сын опять получает двойку. Будете ругать его или нет? Вы ему скажете, ну ты опять двойку получил. Мало того, что мне день рождения испортил, теперь ты опять двойку получил. И начинается конфликт, скандал. Точно так же, когда человек имеет внутреннего счастья очень много, у него способность терпеть и прощать окружающих людей колоссально сильна. И наоборот, когда человек мало внутреннего счастья имеет, он никогда никого не простит. Злоба возникает от отсутствия внутреннего счастья. А внутреннее счастье откуда мы получаем? От сверхдуши, не сверху. Получаем отсюда. Запомните, что всегда, когда мы совершаем хороший поступок, отдавая психическую энергию другому человеку, в чем заключается наша вера в Бога? Человек ведь эту энергию просто принимает и наслаждается ей. Не факт, что он обязательно тебе что-то вернет. И в это время, если ты бескорыстно поступаешь, откуда человек счастье получает? Сверхдуша рада такому поступку, и она отдает ему порцию счастья. На самом деле есть два типа передачи счастья сверхдушой, душе. Первый тип передачи по карме. По судьбе положено сейчас получить счастье. Сверхдуша дает счастье душе, когда положено. И второй тип получения счастья, когда душа совершает бескорыстный поступок, это можно сделать только по своей собственной воле. Чтобы совершить сильный, бескорыстный поступок всегда сильный, потому что он преодолевает корысть. Наша воля всегда корыстно настроена, напряжена. Чтобы сильный поступок совершить, надо преодолеть корысть. Для того, чтобы что-то, денежку пожертвовать, для того, чтобы что-то делать доброе, улыбнуться кому-то бескорыстно, для этого нужно совершить сильный поступок. Это сильный поступок человек должен совершать просто на благо всех, то есть из своей доброй воли. И тогда сверхдуша довольна, она дает ему внутреннее ощущение счастья, и он становится счастливым, довольным тем, что он сделал. Таким образом, человек, который служит истине, он всегда служит сверхдуше. Он делает так, как она радуется. Когда она радуется, он испытывает счастье. И он в своей жизни зависит только от этого. Он не хочет сам быть счастливым. Он хочет совершать такие поступки, чтобы сверхдуша радовалась. Если она не радуется, значит, он дальше продолжает такие поступки совершать, чтобы ее полностью удовлетворить. Он не ждет счастья. Он просто видит, что счастье возникает как результат его хорошего поведения. Человек, который живет правильно, он не ищет счастья, не ждет счастья. Он совершил действие, не ждет похвалы. Он просто внимательно следит, есть внутри счастье от его поступков или нет. Это наблюдение означает анализ того, правильно я живу или нет. Большинство людей живут не так, а прямо противоположно. Большинство людей, всегда что-то делая, немедленно требует счастья за этот поступок. Ты сегодня вкусный борщ покушал? Очень вкусно, да, покушал. Хорошо. Что дальше? Я тебе приготовила вкусный борщ? Ну, приготовила. Что ты хочешь-то от меня? Вкусный борщ, да, приготовила вкусный. И что дальше? Я жду. Что ты мне должен сказать? Ну, вкусный борщ, ну чего я могу еще тебе сказать? Я согласна, что борщ вкусный, но сказать это надо было раньше, когда ты его ел. Понимаете? На что это похоже? Больше он такой борщ есть не захочет. Он поест в столовке лучше, чем там есть дома. При таких обстоятельствах. Человек, который хочет постоянно, чтобы его хвалили за его поступки, он обречен на неудачу в своей жизни, потому что он настроен абсолютно неправильно. Человек должен всегда настраиваться, не желая никакого результата от того, что он делает. Он должен желать только сделать всех счастливыми и все, и ничего желать себе взамен. Сверхдуша сама решит, что ему давать, счастье или несчастье в этом случае. Сейчас я с вами поговорю о другом очень важной теме, которая опишет вам анатомию локализации разума в нашей психике. Это очень такое тайное знание, оно описано в тантре. Существуют такие узлы разума на тонком плане, которые локализуются в трех частях тела. Все они связаны с тремя гунами материальной природы, с благостью, страстью и невежеством. Узел, который находится вот здесь, в верхней части головы, называется Шива-Гранхи. Гранхи означает узел, а Шива означает Шива. Здесь находится место Господа Шивы. Ну, то есть, это, согласно ведической традиции, это полубог, который управляет, менеджер Вселенной, который управляет процессами разрушения во Вселенной. Этот узел связан с благостью. То есть, он связан с энергией благости. Дальше Вишну-Гранхи – это узел разума, который расположен в области сердца. И Брахма-Гранхи – это узел разума, который расположен в области копчика или Муладхара-чакры. Что это за узлы психические и зачем они нужны? Эти узлы, они связаны с деятельностью материального разума. Через них происходит связь с разными источниками счастья. Шива-Гранхи связывает человека с счастьем высших материальных планет, с раем. То есть, если человек настроен выполнять свой долг перед людьми, если он настроен жить бескорыстно, если он все делает правильно в своей жизни, если человек никого не хочет обижать и критиковать, если он живет по священным писаниям, если он следует режиму дня, если он питается правильно, то это значит, что силы он черпает на все эти поступки, вот отсюда, из этого узла разума, который называется Шива-Гранхи. Это значит, что человек находится в благости, то есть его жизнь связана с этим психическим центром разума, с этим узлом. То есть сознание очень сильно проникает в этот узел и идет через него. То есть человек связывает свою жизнь с высшими планетами. В следующей жизни он попадет на высшие планеты, где будет испытывать счастье. Дальше, если человек находится на этом, то есть если разум человека на этом уровне находится, Вишну-Гранхи, то в этом случае у него есть выбор. Или идти путем сердца, то есть там находится духовный разум и материальный в страсти. То есть у человека есть на самом деле только два пути. Или он выбирает материальный путь, и тогда Вишну-Гранхи работает как разум страсти. Или он выбирает духовный путь, и тогда Вишну-Гранхи работает полностью как духовный. Понимаете, разум благости – это предварительный этап для достижения истины. То есть разум наш поднимается вверх. То есть человек благости в какой-то степени самодоволен. То есть он считает себя лучше невежественных людей. Но когда человек встает на духовную платформу, его понимание себя как личности, его разум спускается опять на уровень сердца. И человек такой, он живет духовно, означает, что он не считает себя лучше других, то есть он ведет себя очень скромно и смиренно. То есть на уровне Вишну-Гранхи находятся два типа разума. Разум страсти и духовный разум. Человеку надо выбрать, или он стремится к материальным объектам, и тогда он живет в страсти, или он стремится к духовным объектам, и тогда он или идет быстрым путем к Богу, то есть предается все материальное оставляет и предается к Богу немедленно. Редкий путь. Отсюда сразу человек попадает на духовную платформу. Второй вариант – это человек развивается, то есть перетекает его психическая энергия вверх, и он идет путем знания. Тот путь, который я вам сейчас объясняю, он идет путем знания, и у него благостный разум активизируется в этом случае. Как действует разум страсти, который находится в области сердца? Человек всем сердцем принимает, что ему надо быть счастливым. Не делать других счастливым, а быть счастливым самому. И он начинает сердцем учиться, всем сердцем трудиться в этой жизни, всем сердцем воспитывать своих детей, всем сердцем любить мужа там. Ну, то есть он всем сердцем живет в этом мире очень активно и считает, что именно такая жизнь принесет ему счастье. Это является глубочайшим заблуждением. Потому что всем сердцем в данном случае означает не давать что-то другим, а требовать от других своего. Когда человек учится, он что хоть делает? Он требует от преподавателей знания. Требует, вытягивает из них его. Когда он любит жену, что он делает? Он требует от нее счастья. Когда он любит детей, он что хоть делает? Он требует от них счастья. Когда он работает на своей работе, что он делает? Он требует денег от этого всего. Таким образом, человек, который вроде бы себе счастья желает, на самом деле полностью запутывается в этой ситуации и становится глубоко корыстным. Его жизнь начинает сильно сковывать. Почему? Потому что, когда мы требуем от чего-то что-то, в результате окружающая среда начинает сопротивляться. Мы с женой живем, почему скандалы возникают? Я от него и от нее одно хочу, она от меня хочет другого. В результате начинаются конфликты, потому что они не могут помириться постоянно, каждый требует свое. Когда мы с детьми общаемся, детьми одно хотят, мы от них другого хотим. Когда мы на работе общаемся с начальником, опять конфликты. Мы от него требуем одного, он от нас требует другого. И человек просто запутывается в жизни, он не может быть счастливым, потому что этот путь же для себя абсолютно бессмысленный. Он не имеет никакого смысла. Счастье так не возникает. Всегда, когда человек тянет среду на себя, она сопротивляется. Вот простое объяснение. Для того, чтобы быть счастливым в этой ситуации, надо тянуть на себя сильнее. То есть надо получить большую квалификацию, то есть больше учиться, чем другие, больше работать, чем другие. Или просто обманывать. А обманывать означает уже контакт с другим психическим центром, который называется Прахма-Гранхи. То есть человек на этом пути, у него выбор, или пойти в ад, или не пойти. То есть если человек привязывается к низшим желаниям, то он попадает под влияние силы невежества. В результате жизни ему малиной не покажется. То есть мы говорили, обсуждали это на предыдущих, на самой первой лекции, что возникает с этим человеком. Я вам описывал вот эту связь с Брахма-Гранхи, с этим узлом разума, психики человека, что человек начинает настолько сильно страстями наполняться, что элементарное просто отсутствие пищи, когда он голодный, приводит его в бешенство. Элементарное отсутствие секса, когда он хочет секса, выводит его в такое состояние, что он начинает насиловать людей. Таким образом, такой человек совершенно не может терпеть никаких материальных страданий. И в этом состоянии он готов для своего счастья сделать все, что угодно, с кем угодно. У него нет никаких проблем. Следующее, о чем мы поговорим, это развитие черт характера, которые называются знанием. То есть истинное знание – это истинное развитие нашего характера. В Бхагавадгите это описано, что все, что с нами происходит в процессе развития на пути истины, это является знанием, все остальное является невежеством. Первое, что должен сделать человек, он должен поверить в знание какое-то и полную покорность ему обрести. Как только это происходит, его сердце — это изменение разума. Я сейчас вам перечисляю этапы изменений разума. Их порядка 20 наименований. Вот этапы изменения разума. Сейчас мы будем с вами размышлять на эту тему. Сначала человек должен поверить в знание. Первый этап. Человек, вы задались вопросом, как же менять свою жизнь. Я вам сейчас объясняю этапы перемены своей судьбы. Первый этап. Надо поверить в знание в какое-то. Дальше. Как только человек покорным высшему знанию становится, немедленно в его психике происходит следующее изменение. Когда человек знанию покоряется, подчиняется, то его духовный разум становится сильнее материального. Первый признак такой перемены таков, что человек начинает смиренно воспринимать всех окружающих людей, как хороших, так и плохих. Это значит, что его духовный разум сильнее материального. Духовный разум не имеет эгоизма. Смирение принадлежит отсутствие смирения и гордость. Это главный признак материального разума. Когда человек становится доктором наук, допустим, и эта докторская степень поражает эгоизмом разум, то человек каким становится? Гордым. Он гордится своей ученой степенью. Гордость – это высшее проявление силы материального разума. Когда человек очень горд собой, то его материальный разум достигает максимальной силы и минимальной чистоты. Он полностью наполняется эгоизмом. Поэтому гордость является самым несчастным состоянием человека. То есть человек, имеющий большие познания, полностью обречен на деградацию. Потому что гордый человек – это человек, у которого не работает ни совесть, ни способность понять другого. То есть он вообще не способен как-то меняться. Гордый человек – застывший человек в своей психическом развитии. Материальный разум полностью подвиждает духовный. Когда человек, духовный разум становится сильнее материального, первый признак этого является смирение. Человек готов выслушать другого человека, понять его, принять его точку зрения и так далее. Согласно ведическому знанию, мудрец способен принять истину от любого. Я, допустим, приведу такой пример. Один святой человек был очень болен, у него был приступ сердца. И его ученики, он был духовным учителем, привели ему вызвали аюрведического врача. И этот аюрведический врач приехал на вызов и оказался пьяным. И они его начали вытуривать из комнаты своего духовного учителя. А духовный учитель увидел, что это воля Бога, и сказал: «Остановите его, подведите его ко мне». И мы сейчас посмотрим, что он скажет. Этот пьяница, он пощупал пульс и такой в пьяном состоянии говорит: понятно, это сердце, вам надо больше ходить». И пошел. Взял за консультацию и пошел. И что вы думаете, этот человек сделал? Он начал точно следовать наставлениям этого пьяного врача. И в результате через несколько дней его силы полностью восстановились. И потом он всю жизнь начал очень быстро ходить по утрам, для того, чтобы восстанавливать силу сердца. Спрашивается, как он мог поверить пьяному врачу? По той причине, что святой человек настолько смирен, что он видит истину даже в тех людях, которые, допустим, ведут себя неадекватно. Он может принять истину от любого. Главное, чтобы эта истина была. Он почувствовал, что это истина, что это от Бога идут эти слова. Ему все равно, пьяный врач это сказал или трезвый. И для него это не имеет никакого значения. Понимаете, это признак смирения, такое состояние сознания. Мы живем в эпоху деградации, поэтому слово «аюрведический врач» — это на самом деле очень такое очень достоинство надо иметь, чтобы очень много надо иметь, чтобы стать таким врачом. Но сейчас в Индии, знаете, все бывает. Сейчас даже люди, которых называют гуру, иногда ведут себя как последние подонки, понимаете? Которых называют гуру, и есть ученики. Они завоевывают сердца учениц, спят с ними, понимаете? То есть вообще ужас. Даже порядочный человек, ну то есть обычный человек не должен так делать. Порядочный человек должен вообще опасаться этого. А если ты называешься духовным учителем, ты должен просто утопиться, если ты это сделал, согласно ведам. Там есть пересечение трех рек святых, называется праяг. Если, допустим, гуру переспал со своей ученицей, он должен просто, согласно ведам, чтобы искупить этот грех, просто пойти и утопиться в праяге, чтобы не мучиться дальше со своей несчастной судьбой. Вот они так живут, понимаете? Такие даже есть, чего уж говорить о аюрведических врачах. Мы должны очень сильно выбирать, с кем общаться в этом идее. Итак, смирение – это первый признак развития разума после того, как человек обрел знание. Духовный разум повысился, и сразу возникает смирение. Человек не ставит себя выше других людей. Он считает себя ниже. Даже несмотря на то, что люди имеют недостатки, он так сильно привлечен качествами хорошими окружающих людей, что он всех ставит выше себя. Дальше. Как только он стал смиренным, у него разум начинает развиваться дальше. И состояние смирения – это естественное состояние, которое предусматривает, что иногда человек может загордиться. Но когда человек развивается дальше, он так сильно утверждается в смирении, что он не дает себе возможность гордиться совсем. И вот это состояние твердого желания не гордиться возникает следующим этапом. Третий этап – способность победить свою ложную гордость, побеждать каждый раз в своей жизни. То есть, когда человек просто увлечен высшим знанием, он естественным образом начинает критиковать себя за свои плохие поступки. И это означает смирение. Но иногда он гордится перед окружающими людьми. Но если человек встал на третий этап, он не дает себе гордиться, он побеждает себе это, он говорит себе, я гордиться собой не буду, мне нечем гордиться. Он себя задавливает в этом отношении. Начинается борьба с самим собой на этом этапе. Четвертый этап. Когда человек побеждает себе во всех случаях ложную гордость, то он приходит к такому удивительному чувству. Когда человек становится смиренным по отношению ко всему, что происходит, он начинает, появляется способность у него чувствовать чужие проблемы и чувствовать чужую боль. Знаете, почему люди не могут чужую боль чувствовать? Потому что они не способны принимать это. Им очень тяжело. Они не способны терпеть вот эту чужую боль, принимать. Понимаете? Это возникает из-за гордыни. Но если человек перестает гордиться собой, мир ему открыт становится. Он способен принять в любом состоянии человека, который рядом с ним находится. Ну, допустим, мы идем по улице. Я, допустим, иду по улице. Рядом сидит нищий. Ну, допустим, он пьяный. Может быть, и нет смысла ему давать пожертвования. Но если он трезвый, и он нищий, он голодный, и он просит у тебя. Почему мы не даем ему деньги? Только потому, что мы гордимся. Потому что если, допустим, этот нищий знакомый, ну, допустим, вы идете, и вы очень уважаете человека. Он стоит на улице, ваш знакомый, ваш друг. Вы подходите к нему, говорите, ты что, с ума сошел? Ты что здесь стоишь? Пойдем, я тебе сейчас сюда накормлю тебя. Все, не ходи, не стой здесь, я каждый день буду тебя кормить. Правильно? Это естественное состояние. Возникает открыто, ты чувствуешь боль человека, немедленно ты хочешь ему помочь. Это естественное состояние для каждого из нас, если мы уважаем человека. Уважение означает всегда смирение. Мы не можем без смирения кого-то уважать. Мы должны сначала свою гордость пригнуть, чтобы дальше человека уважать. По-другому его уважать не будем. Так вот, человек, который развил в себе смирение и победу над гордостью, он уважает всех. И он очень сильно чувствует боль других живых существ. И в этот момент у него возникает удивительный феномен психики. Когда ему мясо на стол подают, он смотрит и думает, что-то здесь не то. Это я кушать не буду. Почему он так думает? Потому что он от мяса чувствует энергию насилия. Он чувствует связь этого объекта с убийством. Он чувствует, как страдало животное, которое убивает. У него чувствительность к этим вещам сильно повышается. И у него возникает отвращение к этому ко всему. Очень сильное отвращение. Это очень чувствую, очень хорошо понимаю, потому что у меня в жизни был такой удивительный момент. Я часто ходил к бабушке своей по отцовской линии. Ходил, это мягко сказано, мне было 3,5 года. Меня водили к ней. Я там подружился с одной свиньей. Ну, там было много животных, я подружился с свиньей. Она очень хрюкала, такая мне нравилась. Она хорошая была девочка. Вот. И я как-то подружился, мне нравилось, как она хрюкала. И в один прекрасный день, ну, был какой-то праздник, я уж не помню, мне решили сделать приятное. Сначала на моих глазах зарезали эту свинью, а потом там такая традиция, что самая вкусная пища, вот почему-то они так считали, это жареная кровь. Потом пожарили ее кровь и подали мне на подносе, передо мной поднесли. Меня полоскало по-черному. Естественно, что это не смог кушать, меня так полоскало. Я понял, в 3,5 года я понял, чья это кровь. Что это кровь вот этой свинюшки, которую я так любил. Это было ужасное состояние. Я до сих пор это помню. Мне просто выворачивало всего наизнанку. И я очень сильно плакал. Весь праздник я, конечно, испортил. Но так или иначе, идея в чем заключается? Точно такое же ощущение возникает. Я потому что был ребенок, у меня все было открыто, естественно. Я был тогда еще не заморочен идеями, что мясо это полезная и нужная пища. Я просто увидел, что это такое на самом деле. И мне просто так дурно стало. Меня так полоскало от этого всего. Я до сих пор помню это чувство очень хорошо. И человек, который видит боль животного и любого другого существа, у него он испытывает только точно такое же чувство к его плоти. И он естественным образом отказывается от мясоедения. Согласно ведическому знанию, теперь приготовьтесь, уже у нас второй день идет, мы третью лекцию читаем на середине, приготовьтесь к тому, что я вам скажу правду сейчас. И правда заключается в том, что веды говорят, что у человека есть в этом мире два пути. Один путь вверх, а другой вниз. И как определить, каким путем ты идешь? Веды говорят, что если ты способен был отказаться от мясоедения, значит, ты идешь уже вверх. Если ты еще не способен это делать, значит, ты все еще идешь вниз. Почему? Я вам сейчас объясню. Согласно ведическому знанию, мы должны кушать только то, что можем переварить. Дело в том, что психическая энергия в этом мире всегда означает «джива-дживаси дживанам», означает, что одна джива, одно живое существо, для того, чтобы получить дживасию, то есть психическую энергию, должно съесть другое живое существо. Мы чем питаемся-то с вами? Мы питаемся всем живым. Понимаете? Мы едим растения, мы едим животные, слава Богу, друг друга не едим. Так вот, идея заключается в том, согласно ведическому знанию, человек, чтобы прогрессировать, должен кушать то, что он может психически переварить. Психически переварить означает, что он приносит страданий меньше, чем делает пользы в своей жизни. Так вот, согласно ведическому знанию, мы психически переварить можем только энергию убитых растений или поврежденных растений. То есть, когда мы их убиваем или повреждаем, мы таким образом это можем переварить. Если мы едим мясо, то есть убитых животных, то мы это переварить не можем. В результате мы этому животному должны что-то отдать. То есть растение, когда мы энергию его перевариваем, таким образом мы и даем ему благо. И оно, несмотря на то, что я развиваюсь психически, то есть я очищаюсь и двигаюсь дальше по своей жизни, растение тоже, которое я съел, развивается и новые формы жизни получает. Дело в том, что неразумные живые существа, они сами развиваться не могут. Они развиваются только в результате соприкосновения с нами, с разумными существами. Поэтому на этой земле все подчинено человечеству. Посмотрите, вся жизнь неразумных живых существ крутится вокруг нас с вами. Мы соприкасаемся с растениями, мы соприкасаемся с животными. И что мы делаем с ними? Мы забираем у них жизнь. Мы пилим деревья для того, чтобы нам жить. Мы убиваем животных. Мы эксплуатируем этот мир. И согласно ведическому знанию, что мы отдаем им взамен? Как вы считаете? Мы любили животное, что мы можем ему отдать? Одно из двух. Или свои хорошие поступки. Мы отдаем, очищаем животное, и оно прогрессирует, рождается в следующей жизни человеком, там или какие-то более высшие, высокие формы животного. Или второй вариант. То есть по-любому, соприкасаясь с животным, мы кушаем животное, если по-любому у нас есть только два варианта. Или наша карма выдерживает это, и мы таким образом начинаем прогрессируя, даем также возможность прогрессировать животному. Это означает, что мы его переварили. Переварить же можно не только физически, но также переваривать животное надо и психически. То есть, если ты хочешь кушать животное, что, согласно ведам, позволено только в голод и в войну, когда кушать вообще нечего, людям разрешено есть животным, потому что жизнь человека ценнее, чем жизнь животного. Поэтому, когда абсолютный тотальный голод, больше уже нечего есть, никаких растений нет, человек имеет право убивать животным для того, чтобы сохранить себе жизнь. Так описано в ведах. Но в других ситуациях жизненных человек не должен есть животных по той причине, что он не может переварить их судьбу. Животное, которое убивает, по-любому будет прогрессировать. Если его человек убил, значит, оно будет получать более высокую форму жизни, потому что оно забирает у нас благочестие на это. Раз мы убили, значит, мы отвечаем за его судьбу и отдаем им часть своих благочестивых поступков. Согласно ведическим представлениям, человек не может переварить ни одного животного. Вообще не может. Любое съеденное животное, даже кусочек его мяса, мы таким образом обрекаем свою судьбу на деградацию. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен отказаться в какой-то момент жизни от употребления животной пищи. Не имеется в виду молока, потому что молоко и молочные продукты – это продукты любви, а не продукты насилия. И человек должен встать на путь употребления растений, растительной и молочной пищи. Молочная пища вообще безгрешна. В ней нет греха практически. И животная, и растительная пища делится на две категории. Одна из них не имеет греха, а вторая в какой-то степени имеет грех. Например, все корнеплоды, они это убийство. То есть есть корнеплоды, это в какой-то степени убийство, не сильно страшное, потому что растения, они живут как во сне. И когда они во сне, то они не сильно испытывают страдания, когда они оставляют тело, умирают. Когда мы едим траву, то это не убийство, это просто повреждение. Когда мы едим плоды, мы вообще никакого греха не совершаем, потому что там нет жизни. Жизнь начинается, когда плоды прорастают. Семена, когда прорастают, в них входит жизнь. Точно так же, когда мы зерна едим, мы не совершаем греха. Мы совершаем грех, когда они прорастают, и мы их едим пророщенными. Так вот, человек может переварить все виды растений, и пророщенные, и корнеплоды, и все прочее. Поэтому человеку разрешено это есть. Корнеплоды нужны для того, чтобы совершать какую-то деятельность, направленную на преодоление трудностей. Они дают силу человеку, силу иммунитета и силу работы. Если он трудится в жизни, работает физически, ему надо есть эти корнеплоды. Зерна дают человеку возможность совершать умственную деятельность. Молочная пища очищает наше существование и возвышает нашу жизнь. Поэтому веды рекомендуют во все продукты во время приготовления добавлять разные виды молочной пищи. И также наше существование очищают специи, которые тоже связаны с благостной энергией. Особенно специи связаны с благостными растениями. Итак, четвертый этап развития разума – это отказ от насилия, началом которого является оставление употребления мясной пищи. Человек не может считать, что он отказался от насилия, если он эту пищу употребляет. Это просто фикция. Это не искренность на самом деле. Дальше. Когда человек начинает вести себя в духе ненасилия, то его психическая энергия в разуме настолько становится сильной, потому что он ведет справедливую жизнь. Он не заставляет никого слишком сильно страдать для того, чтобы жить дальше. В результате этого чистая энергия начинает копиться в нем, и он начинает испытывать столько счастья, что у него увеличивается сила терпения. В результате этот человек становится очень терпеливым. Терпение, я уже сказал, это качество характера, которое связано с сильным большим количеством счастья внутри. Человек не может быть терпеливым, если у него мало счастья, он нервничает. Когда у человека много внутри счастья, он может терпеть все, что угодно. И это возникает только по одной причине. Если человек отказался от насилия, то он с этим миром как начинает взаимодействовать? Очень гармонично. Возникает гармония. Он связан с этим миром, он не совершает насилия. Он поэтому любит этот мир, любит его. В результате он переполняется внутренним счастьем, и это внутреннее счастье дает ему возможность терпеть, когда другие плохо себя ведут. Терпение означает, что кто-то берет у него счастье, а у него еще осталось внутри. он может отдавать. Над ним совершают насилие, а он нет проблем, он терпит, он может отдавать. Это значит, что у нее хватает внутреннего счастья. Это пятый этап развития разума. Шестой этап развития разума. Человек, который полностью очистился от агрессивности и предвзятости окружающих людей, обретает истинную простоту. Терпеливый человек начинает понимать, что ему нечего, незачем защищаться от окружающих людей. И когда человек перестает защищаться от окружающих людей, пелена обороны или игры с окружающим миром у него падает, и он психически становится простым. Вот я такой вот. Какой я есть, он не играет ни с кем. Он ничего из себя не строит. Он просто живет просто, как есть. Вот он такой и такой, со всеми он такой, и с этими такой, и с теми такой, со всеми он такой, он никогда ни во что не играет и не пытается никем показаться. Это качество возникает как результат терпения. Человек не боится, перестает бояться окружающий мир. Он перестает доказывать, он перестает что-то хотеть от него, и в результате у него возникает простота. Единственное качество характера, которое предрасполагает людей мгновенно. Когда человек просто себя ведет, немедленно все к нему относятся очень хорошо. Они открываются к этому человеку, у них нет проблем с ним. И у него с ними тоже нет проблем. Простота – это не наивность. Наивность означает, что человек доверчивый, у него не работает разум, он верит всем, доверяет всем. Простой человек, он смело смотрит в мир, он не боится никого и открыто смотрит на все, что происходит. И он открывает себя, он не боится этой открытости, потому что знает точно, что у него все будет хорошо, никто не сможет причинить ему зла, потому что он все видит. Он честно, искренне смотрит на все и видит все, что происходит вокруг него. Потому что он открыт, как рентген, понимаете, смотрит на мир. Дальше. Простота дает ему возможность видеть как хорошие, так и плохие черты характера людей. Видеть плохие – это испражнение. Простите за это слово. Видеть хорошие – это нектар, чтобы вы видели сравнение. Действительно, видеть плохие черты характера – это очень плохо. И в ведической традиции считается, что человек даже, который приносит плохую весть, то есть считается, что не надо говорить о плохих новостях вообще. Это считается очень неблагоприятно. Допустим, ты приходишь кому-то и даешь плохую новость. Узнают все, что-то плохое произошло. Лучше об этом не говорить. Допустим, написать на бумажке где-то оставить. Там и так далее. Но не надо напрямую говорить, это считается неблагоприятно. Точно так же неблагоприятно думать о плохих чертах характера других людей. И наоборот, очень благоприятно думать о хороших чертах характера других людей. Это состояние сознания называется позитивным мышлением. И когда человек прост, он видит хорошие черты характера окружающих людей и очень сильно ими привлекается. В результате у него появляется внутренняя возможность увидеть возвышенные качества характера святых. Он очень сильно ими привлекается. Он начинает различать обычного человека и святого. И когда человек обретает простоту, только после этого черты характера человек способен принять духовного учителя в свою жизнь. По-другому это сделать невозможно. Человек должен стать воистину простым, чтобы принять себе духовного учителя в сердце. В противном случае это просто невозможно. Дальше. Получив возможность иметь духовного учителя и обратившись к нему за помощью, человек встает на путь развития разума, который называется Будхи-йога. И это восьмой путь развития, который немедленно приводит его к чистоте разума. То есть восьмой этап развития, не путь, а этап развития, приводит человека к чистоте разума. И так с седьмым этапом возникает простота. Простота приводит человека к возможности принять. Шестым этапом является простота. Седьмым этапом человек принимает истинного наставника, духовного учителя. И восьмым этапом человек, соприкасаясь с чистотой, качественно соприкасаясь с духовным учителем, человек очищает свой разум. Его разум становится чист. Он начинает видеть все в истинном свете. От него ничего не скроешь. Он точно знает, где добро, где зло, что такое хорошо и что такое плохо. Чистый разум немедленно устремляется к высшему счастью, девятый этап. И человек обретает непреклонную целеустремленность. То есть как только человек, чистый разум, обретает, его вера становится очень сильной. Потом поступает вдохновение и так далее. Помните, мы с вами описывали сегодня, как вера расширяется. То есть в этот момент, когда человек разум становится чистым, то есть духовным, то есть человек обретает духовный разум, у него появляется сильная способность видеть высшее счастье. И появляется сильная целеустремленность к постижению высшего духовного знания. Это состояние называется 9-м этапом развития разума. На 10-м этапе, когда разум достигает этой целеустремленности, человек с помощью целеустремленности, как пружина, тянет человека вверх. То есть этот человек становится очень натянутым вверх. И он думает только о своем развитии, о высшем развитии. Он не, это не эгоист, человек не эгоистично настроен. Он просто как струна тянется к высшему. И он уже в это время, ему не надо думать о счастье окружающих. Он просто, находясь рядом с ними, очищает всех вокруг. И этот человек, который постоянно думает об развитии вот этого вот связи с Богом, сильной целеустремленности к нему, у него появляется следующая черта характера, которая называется самодисциплина. Вы уже сейчас хотите самодисциплины. Вы говорите, почему я рано вставать не могу? Вы говорите то, вы говорите сё. На самом деле самодисциплина только на этом этапе появляется. Это не такая простая вещь. Это еще не скоро придет к нам. Вот такая твердая самодисциплина, когда человек никогда не нарушает своих правил. Иногда человек кулак себя искусственно зажимает, начинает это делать. Для мужчин это хорошо, для женщин очень плохо. Самодисциплина должна прийти сама на этом этапе. Естественно, естественным образом. На 11-м этапе, когда человек приходит к самодисциплине, то он начинает четко видеть, что ничего другого в жизни не имеет смысла, кроме как дисциплинированно вести себя к духовному, к высшему счастью. Этот процесс неуклонного следования себя, приведения себя к духовному счастью называется садана. Садана на санскрите означает следование или правильный путь. То есть у него вот эта садана приводит его к пониманию, что все остальное в жизни не нужно. И поэтому такой человек с этого момента, с 11-го этапа, может принять отречение от мира. Он должен, может стать монахом. И это как раз 11-й путь, когда человек отрекается от всего. И на этом этапе у него есть два выбора, два варианта. Или он остается с людьми, в мире людей, выполняя перед ними свои обязанности, человек при этом ничего не хочет от них взамен. И такая жизнь тоже считается, согласно ведам, святой, и она приравнивается к монашеской. Человек, который ничего не хочет от других людей, он считается как отреченный человек. И он точно так же, как лотос, веды сравнивают в ведах, точно так же, как лотос, никогда не мочится водой. Он никогда не мокнет. Лотос. Цветок лотоса никогда не мокнет. У него листья так устроены, что капли воды собираются в шарик и скатываются с него. Он никогда не намокает. У него так устроено все. Он даже в воде, когда находится, не мокнет. Точно так же человек, живя обычной жизнью со всеми, отреченный человек, который живет только для других, он никогда не оскверняется, он никогда не попадает в грех, он никогда не испытывает страданий. Поэтому. Итак, 11-й этап отречения. Когда человек достигает отречения, 12-й этап развития его разума, когда он в высшей степени отреченным становится, то с этого момента он полностью уничтожает деятельность ложного эгоизма в своей психике только тогда. То есть ложное эго не способно больше осквернять ни ум, ни разум, ни чувства. Он не дает ему продыху, он не дает действовать. У него вся корысть пропадает в жизни, он становится полностью бескорыстным с этого момента. И на 13-м этапе, отказавшись от эгоистических представлений о жизни, человек осознает, что в материальном мире делать нечего. Он понимает, что рождение в материальном мире – ничего хорошего. Что смерть в материальном мире – ничего хорошего. И жизнь в материальном мире тоже ничего хорошего. Такой человек решает с этого момента на 13-м этапе, что он должен быть в духовном мире, а не здесь. Он понимает, что здесь делать нечего на этом 13-м этапе. Это не дешевое понимание. Мы не можем вот так сказать, что мы это поняли. Некоторые люди так сильно страдают, им говорят, больше не хочу в материальном мире страдаться, но при этом наслаждаются этим миром, продолжают наслаждаться им. Это самообман. По-настоящему понимает, что он человек, что он не хочет здесь рождаться, только человек высшего разума. Вот на таком пути, который уже встал, это этапы Будхи-йоги мы с вами описываем. Когда человек достиг до этого этапа, он уже может сказать, что он не хочет в этом мире жить. Потому что это так и есть на самом деле. На 14-м этапе развития разума человек обретает редкий дар, огромное устремление к духовной жизни. И это устремление настолько сильное, что человек фактически, он ни о чем уже не может думать, кроме как об этом. То есть у него полностью утрачивается, ну и он не хочет, у него нет желания вообще отвлекаться от этой деятельности, связанной с самосовершенствованием. Дальше на 15-м этапе человек перестает совершать ошибки. Он правильно начинает всегда относиться к близким, своему долгу, обществу. И в результате такого поведения он быстро сжигает всю плохую карму. То есть на этом этапе только он становится безгрешным, становится способным стать безгрешным. Видите, на каком этапе человек способен правильно относиться к родственникам? Это очень высокий уровень сознания мы с вами разбираем. Поэтому если у вас прорывается что-то плохое к родственникам, не волнуйтесь, у вас все хорошо. Все нормально, не все сразу, не все так быстро. Это самая тяжелая непереносимая карма, которую мало кто с этим может справиться. Дальше, на 16-м этапе, человек, освободившись от тяжелого груза кармы, получает уравновешенность счастья и горя. Именно на этом состоянии, на этом уровне развития личности человек способен не реагировать на жару и холод, на голод и какие-то любые другие трудности. То есть он становится совершенно, он развивает полный иммунитет к тому, что происходит в этом мире. То есть этот человек способен терпеть все, что с ним может произойти. Абсолютно все. Его ничего не волнует. В результате он подходит к 17-му уровню. В этом глубоком состоянии спокойствия он ясно видит, что истинное назначение жизни – это непоколебимая, бескорыстная преданность Богу. То есть он не видит больше смысла ни в чем. И он устремляется всеми силами служить Богу. Он хочет жить для Него. В результате на 18-м этапе у него появляется сильное стремление жить в святом месте и заниматься исключительно духовной практикой и больше ничем в своей жизни. В святом месте жить означает даже у себя дома сделать храм. Не обязательно при этом куда-то ехать в святое место. То есть он хочет жить только в святости. Он хочет с святыми объектами только соприкасаться. Его в жизни уже ничего не волнует. Если вы к этому человеку захотите в гости прийти, вы должны принять как его жизнь. Вы должны поклониться ему и должны вести себя там культурно. По крайней мере, не курить там, не пить водку, понимаете? Потому что он не примет вашего общения в таком виде. Надо вести себя очень правильно там, рядом с таким человеком, чтобы он дал милость. На 19-м этапе развития такая возвышенная личность приходит к острому пониманию необходимости избегать неблагоприятного общения и выбора возвышенного общения. Поэтому, если, допустим, вы пришли к нему и говорите ему, я хочу то-то, то-то, сделай меня богатым, он даже не посмотрит на вас, просто отвернется и будет молиться, и все. Общение не означает убежать куда-то, просто он перестает реагировать на этого человека, и все. Он для него не существует больше. И пока этот человек не извинится, дальше с ним общения не будет. То есть он не может себе привлечь внимание. Даже если он попытается убить этого человека, тот на него не будет реагировать. Понимаете? Вообще никакой реакции полностью. Вот. То есть таким образом он полностью лишается всякого осквернения. Его возможность отправиться в высший мир абсолютно. На 20-м этапе развития такой человек полностью осознает важность того, что нужно идти только путем самосовершенствования и ничем иначе в своей жизни. То есть он таким образом уже, его сознание невозвратно устремляется в духовный мир. На 21-м этапе такой человек углубляется в отношения с Богом со всей силой. И такое состояние сознания называется према, или высшая духовная любовь, в которую он входит, этот человек, на 21-м этапе своего развития. Чистота и сила разума. Два понятия, которые мы должны сейчас разобрать и понять, что это такое. Что такое чистота разума? Как она проявляется? Как определить, насколько разум чист? Сила разума означает энтузиазм, решимость, означает способность преодолевать трудности, означает заставить себя, означает справиться со своими трудностями. Ну, допустим, человек вошел в стресс, в состояние глубокого стресса. Если у него очень сильный разум, он вернет себя назад из стресса. Если он вошел в депрессию, если у него сильный разум, он вернет себя назад из депрессии. Нормальное состояние. Все ли мы можем вернуть себя назад? Очень сомнительно. Нам очень трудно это сделать самим. Нам надо пользоваться разумом других людей, поддержкой, когда мы входим в тяжелое состояние депрессии, трудности жизни, когда судьба нас ломает, предает нас кто-то рядом и все прочее. Мы попадаем в тяжелейшее состояние, в котором мы не можем сами справиться со своей силой, судьбой. Таким образом, наш разум в этой жизни может ломаться. То есть он теряет нить, вот эту связь с верой, рушится. Человек верил во что-то, раз кто-то умер у него, и вера у него как-то раз и обрубилась, и он впадает в депрессию. Он ни молиться не может, ни соблюдать режим дня, ни питаться правильно, все рушится у него. Как вы считаете, куда человека потянет, когда вот, допустим, сила разума его, ну, как бы слабеет? Или даже ломается, разум ломается, так правильнее сказать. Куда человека потянет, как вы думаете? Ну, понятно, вниз, а куда? Я вам скажу, есть 4 направления. И все эти направления связаны с нашими прошлыми животными жизнями. Согласно моим исследованиям, вот на нашей территории, примерно, где мы живем, люди в основном, как мне кажется, живут в человеческой форме жизни не больше 5-6 жизней. То есть до этого мы были в животных формах. И когда человек ломается психически, его тянет к той деятельности, которую он имел в животном существовании в своих прошлых жизнях. Ну, например, если человек в прошлых жизнях был медведем, допустим, или что чем-то подобным, то когда его ломает, надо впасть в сильную депрессию. Ну, то есть его ломает психически. Что с ним происходит? Он впадает в депрессию, в спячку. Ему ничего не хочется делать, он такой инертно живет, спит в своем сознании. Дальше второй вариант. Если он был обезьяной или занимался подобной деятельностью, то когда человека ломает психически, его несет заниматься сексом, он хочет развлекаться таким образом. Его несет вот к этому. У него сильно появляется сильное возбуждение половое, и он начинает стремиться найти себе партнера в жизни полового. Дальше, если человек был животным в прошлых жизнях, которое было связано с таким животным, как, допустим, рогатый скот. То есть там основная идея – это пища, питание. Ну, допустим, мы знаем, что коза целый день жует, пережевывает пищу и даже ночью еще жует. То есть там кушать – это означает основа жизни. И поэтому человек, который был таким животным в прошлой жизни, когда его ломает психически, он начинает только кушать и больше ничего не хочет делать. И, наконец, четвертый вариант, если человека ломает, и он был хищным животным, то он начинает чем заниматься? Всем мстить. Начинает агрессивно себя вести, ругаться, кричать на всех, топать ногами, бить посуду и так далее целыми днями. То есть у человека горе произошло, вроде бы как бы кажется, что надо так себя вести, а на самом деле все будут вести себя по-разному. В зависимости от того, какой вид разума, они с каким видом разума, в невежестве их сознание связано. Поэтому, когда человек находится в горе, и с ним возникают подобные вещи, разумный человек не будет придавать этому слишком большого значения. Понимаете, о чем я говорю? Сломался человек. Что с ним происходит? Вот эти 4 вещи. Спячка также означает наркотики и пьянство. Когда человек пьет, он хочет забыться просто. Если человек сломался, начинает пить. Не надо придавать этому значения. Это просто срыв. А? Очень хороший вопрос. Надо выбрать дистанцию для помощи. Первое, что мы должны сделать, это выбрать дистанцию, на которой ты сможешь с ним общаться. То есть надо понять, насколько близко ты можешь с ним быть, для того, чтобы ты не сломался, для того, чтобы ты не начал нервничать. То есть надо выбрать дистанцию. Если ты можешь очень близко с ним общаться и прощаешь ему его пьянство, то надо быть поближе, желать ему счастья, любить его и говорить: пожалуйста, я тебя люблю, прекрати пить. То есть, ну, полностью близко очень. Если ты близкий человек, его сильно любишь и сильно веришь в него, надо очень близко и сокровенно с ним общаться, и он очухается, он поймет, он, у него трезвость возникнет. То есть, он поймет, что ему не нужно пьянство, что у него есть любовь, что есть близкий человек, который думает о нем. Дальше, если ты не можешь так близко, надо дистанцию подальше взять и говорить этому человеку: «Я с тобой, на самом деле у тебя все будет хорошо», и так далее. Только опять дарить ему любовь чуть на расстоянии. Если опять так не можешь, тогда хотя бы пиши ему письма такие хорошие и все прочее. То есть еще на большем расстоянии, но то же самое, тоже дарить любовь. Как правильно выбранное расстояние дает очень хороший результат, человеку становится лучше. То есть, ну, надо просто самому не сломаться. Допустим, он, если он воет, допустим, и тебя тоже вводит это состояние, значит, рядом с ним не надо находиться. Если он, допустим, пьет и при этом плачет, там тебя тоже это, ну, начинает выводить, и он думает: да, тебе плохо, я понимаю, и мне плохо, и нам вместе плохо, ты ему не поможешь. Надо очень в состоянии таком крепком, твердом держаться. Никакие нравоучения, объяснения, наставления, выговоры, строгость, наказание в этом время не помогают, а наоборот. Если человек в состоянии сильного стресса, в горе находится, если как кто-то из близких людей или далеких ему в это время дает нравоучение и пытается его как-то поставить на путь истины в состоянии шока, это называется состояние шока, или первая стадия стресса, шок, то в это время человек воспринимает это как глубочайшую пощечину в своей жизни. И он никогда больше этого человека в сердце свое не примет. Когда близкий человек, допустим, говорит: ну что ты, что с тобой стало? Ну что с тобой происходит, а? Ну-ка возьми себя в руки. Когда человек плохо себя совсем, ему плохо, понимаете? И он в этом состоянии ужасном находится, потому что он ничего с собой сделать не может. Он от этого человека отвернется, и вернуть отношения близкие с этим человеком будет практически невозможно. Поэтому, когда человек в состоянии шока находится, будьте осторожны. Можно потерять отношения полностью, на годы. Потерять их на годы можно. И человек с собой ничего не сможет сделать. Он и захочет с близким человеком рядом быть, но не сможет, потому что травма сильная возникает от такого отношения. И поэтому единственное, что человек должен делать в это время, он должен любить его. Заботиться и любить, и все. И желать ему счастья, что у тебя все будет хорошо, что все класс, что все получится. Нужна правда в это время человеку или нет? Ну, допустим, вы психолог. От человека ушел муж, допустим, от женщины ушел муж, она его любила. Вы психолог. Вы знаете, что он не вернется. Что вы должны говорить? Вернется, все будет хорошо, все будет нормально. Осудит он вас за это потом, когда... Нет, не осудит. Когда человек уже поймет, что он не вернулся, он будет благодарен, что вы поддержали его в это время. Ему не надо знать правду в это время. Если вы ему скажете, допустим, что он не вернется, он побежит к другому человеку, будет спрашивать, вернется он или нет. Если другой скажет, вернется, он скажет: ну вот ты настоящий психолог, а это непонятно, что там говорить. Человек в шоке, ничего не соображает. Он хочет просто, чтобы ему что-то хорошее сказали, и все. Ему больше ничего в жизни не надо. Вот такой ответ. Если человек сломался психически, и мы отвернулись от него, это по определению означает, что мы плохие друзья. Настоящий друг в беде не бросит. Понимаете, в беде человек не мягкий, пушистый и душистый, понимаете, он скользкий, вонючий, вонючий и зеленый. И поэтому только близкий, настоящий друг способен его любить скользким, вонючим, вонючим и зеленым, понимаете, а не мягким, пушистым и беленьким. Это надо очень четко усвоить в своей голове, что если вы настоящий друг, вы примете друга в таком состоянии и будете его любить, продолжать точно так же. Это означает настоящая дружба. А все остальное это ерунда. Обычно все отворачиваются. Я знаю точно, я просто уже это почувствовал на своей шкуре. Как только ты попадаешь в настоящее состояние, тяжелое, как, кстати, определить, настоящих друзей или нет? Чтобы тебе Бог дает такую милость. Если ты хочешь узнать, кто твой настоящий друг, ты должен попасть в такую беду. Так тебя жизнь должна опустить, чтобы прямо вот ты прям противоположным стал. Прямо противоположное состояние, когда войдешь в своей жизни, тогда все станет ясно. Все сразу открывают свое лицо. Люди начинают делиться на три категории. Одни сразу устремляются к тебе и пытаются помочь изо всех сил. Это твои друзья на всю жизнь. Дальше вторая категория. Они от тебя отстраняются, как будто тебя нет. Держатся от тебя подальше. Это те, кто хотели тобой пользоваться всю жизнь. Они не дружить хотели, а использовать тебя. И третья категория людей – это те, кто в это время, когда тебе плохо, тебя начинает вдавливать в грязь еще больше. Они говорят, ну что с тобой? Нормально не можешь? Что так с тобой происходит? Эх ты! И так далее. Это те люди, которые являются на самом деле врагами. Они никогда друзьями с тобой не были. Это враги, от которых надо держаться подальше. Все встает на свои места. Три категории людей. С одними надо близко, сокровенно дружить. Другим надо помогать в жизни, желать им счастья и помогать в жизни, держаться на расстоянии. И третья, которые тебя вот так поносили, когда тебе было плохо, надо на большой дистанции от них быть и делать им что-то хорошее из чувства долга. Все, никакого приближения, общения с этими людьми, пока они не раскаются в том, что они такие, нельзя. Понятно, да? И всегда в своей жизни с людьми надо строить именно такие отношения. Всем желать счастья, всех уважать, но близко, сокровенно с одними себя вести, которые настоящие друзья, те, кто от тебя что-то хотят, держаться чуть-чуть на расстоянии, деловые отношения. И есть еще третий тип отношений, это держаться подальше вообще от человека. Но при этом желать ему счастья тоже, это важно. Когда человек имеет чистоту разума, он способен эти три категории отношений всегда различать и применять правильно в жизни. Так можно определить, чист у меня разум или нет. Если ты ошибаешься в людях, не можешь это применять правильно, значит, у тебя не хватает чистоты разума. А как определить, что у человека очень сильный разум? Он в стрессе поднимает себя сам, ему не нужна помощь. Он встает на ноги и идет дальше по судьбе. Это значит, что у него сильный разум. Чистый разум дает возможность различать, как к тебе относятся люди, глубинную, глубокую часть отношений человек понимает. А сильный разум способен поднять себя в состоянии глубокого стресса. Теперь, может ли разум быть сильным, если он устремлен к материи, к материальному? Может быть. И очень сильным. В этом заключается наша беда. Разум может стать очень сильным в устремлении к материальному. И поэтому три типа материального разума, обретая материальную силу, становятся камнем преткновения к прогрессу. Когда у человека становится материальным Шива-Гранхи, вот этот материальный разум благости, человек становится гордым своими познаниями. Он благостно себя ведет, он всем улыбается, он всем счастлив, он хороший человек, все классно. Есть только одна проблема. Он считает других людей ниже, которые греховно себя ведут. Он пренебрегает ими, держится на расстоянии, но не любит их, и пренебрегает ими. И дальше, вторая проблема заключается в том, что он очень сильно привязывается к материальному счастью. Что такое материальное счастье для такого человека? Так как он очень уважаем в обществе, потому что он благостный, его все любят, ценят, о нем заботятся. И человек очень сильно привязывается к этому и боится это все потерять. Первое – гордость, второе – привязанность к материальному счастью, вот этому благости. Результат – человек попадает в гуну страсти. Он не может дальше благостным оставаться, постепенно он деградирует, потому что у него корысть начинает сильно развиваться. Если человек устремляется к этой форме жизни, Вишну-Гранхи, у него становится, действует на материальной платформе, и он не может стать на путь духовного развития, а встает на путь материального развития. Два пути жизни есть. Один вверх, другой вниз. Духовное развитие и материальное развитие. Каждую секунду своей жизни мы движемся куда-то. Мы не стоим на месте никогда. Поэтому человек может двигаться или вверх, или вниз. Если он считает, что он стоит на месте, это иллюзия. Он в это время двигается вниз, потому что действует время. Время опускает нас вниз. Мы должны усилием воли двигаться вверх. Мы идем вверх по горке. Мы не по горизонтальной плоскости идем с вами по жизни. По горке. Остановились, поехали вниз. Понятно, да? Человек не должен останавливаться, он должен всегда идти вверх. Поэтому следует понять такую вещь, что когда человек встает на материальный путь, это значит, что у него начинает работать Вишну-Гранхи. Это значит, что немедленно начинают действовать в нем, в его психике следующие вещи. Он становится лицемером. Почему? Потому что он не может уже сердце свое открывать. Потому что Ему нужно счастье себе, означает, что он не может жить уже для других. Открывать сердце означает жить для других. И это поэтому этот человек становится лицемером. Раз он становится лицемером, стремление к материальному счастью полностью лишает возможности быть счастливым в семье. Полностью. Потому что в семье счастье дает только открытое общение, открытость. Люди, которые стремятся к материи, они не могут быть открытыми друг с другом, потому что так работает их психика. Открытости мешает сильный интерес друг к другу. Человек закрывается от близкого, потому что он знает, что если он откроется, то это будут использовать. Допустим, жена мужу открыла сердце, а у них между ними стоит материальное счастье, они к материи стремятся. Муж говорит: «Ну что, моя дорогая, на следующий раз? Ты опять так настроена, как вчера?» То есть он начинает ее использовать. Вместо того, чтобы оценить, что она ему сердце открыла, и не больше не вспоминать это, он начинает пользоваться этим. Она ему сердце открыла, а он ведет как с ней себя? Потребительски. И она больше ему не говорит правду, все, она молчит. Она скрытной становится. Дальше. Муж, допустим, жене подарил цветы. Открыл сердце, говорит: «Я тебя люблю». В следующий раз что она будет делать? Она говорит: «Ты что мне больше не говоришь, что ты меня любишь?» Понимаете, какая пошлая эта фраза на самом деле? Человек искренне сказал, что он любит. А в следующий раз его жена говорит ему: «Почему ты не говоришь, что ты меня любишь?» Она все опошляет полностью. Потому что как можно сказать после такой фразы еще раз, что я тебя люблю искренне? То есть отношение переводится в другое русло. Ты второй раз это можешь уже как сказать? Неискренне. Ты можешь сказать: «Ну, конечно, я тебя люблю». Понимаете, это проблема. Потому что «я тебя люблю» может вырваться только само из сердца. Это нельзя провоцировать. Это невозможно как расписание, режим дня сделать. Понимаете, «я тебя люблю» каждый день 2 часа дня. Понимаете, невозможно. Поэтому, соответственно, портятся отношения, становятся фальшивыми. Если человек к материальному счастью стремится, между этими людьми не существует гармонии и не существует настоящего родства. Люди становятся чуть-чуть далекими друг от друга или сильно далекими. То есть самые близкие люди становятся самыми далекими. И близкими могут люди стать, если у них есть возможность развивать какие нематериальные отношения. Настоящий друг означает нематериальные отношения, духовные. Нет никакой корысти между ними. Нет желания как-то использовать друг друга. Дальше поехали. Когда человек встает на материальную платформу существования, немедленно у него начинает таять свободное время, потому что его устремляет к достижениям материальным, а все эти достижения требуют чего? Времени. Ему надо больше работать, чтобы больше денег было. Ему надо время проводить на образование, чтобы лучшее положение в обществе иметь. Ему надо время проводить на знакомства, чтобы связи были и так далее. То есть он все время занимает для того, чтобы поддерживать свое существование в этом мире. Он начинает очень много времени отнимать от чего? От семьи отнимает он время, от своего здоровья отнимает время. Он отнимает время от своих детей, он отнимает время от занятия самосовершенствованием и так далее. Когда мы рождаемся, нам судьба дает определенное количество счастья, строго определенное. И если мы работаем, допустим, вот мы можем счастье от работы получать, это вот сегмент. Дальше счастье от семьи, счастье от детей, счастье от здоровья, счастье от самосовершенствования, счастье от отдыха и т.д. И счастье там еще от чего-то, неважно. Вот он сегмент. Мы начинаем работать. Хочем больше счастья от работы иметь, то есть денег, другими словами. Это расширяется все. Потому что счастье-то имеется всего вот столько, его больше не может быть, понимаете? Потому что вот столько нам дано. В результате, счастье от денег больше хотим, от семьи отрывается счастье, от детей отрывается счастье, от здоровья отрывается счастье. То есть все это счастье сокращается там, понимаете? То есть мы вытягиваем из всех своих сфер жизни счастье. В результате, мы семье счастье не даем, углубляемся в работу, деньги зарабатываем. Результат – семья начинает трещать. Ее вера в отношения начинает рушиться, и в какой-то момент жена уходит. Тю-тю. Почему? Потому что дальше она так жить больше не может, у нее нет сил. Счастья нет уже в этой жизни, одна работа осталась. Дальше детей счастье рушится, с детьми счастье рушится, поэтому дети вырастают, отворачиваются от родителей. Сколько счастья в жизни давали, столько и возврат будет. Здоровье портится, все, работать тоже невозможно. Без здоровья вообще ничего невозможно сделать. Дальше. Самосовершенствование. Человек тупеет, он не работает над собой, когда много работы. Поэтому веды говорят, вот этот сегмент, вот эти сегменты трогать нельзя. Вот сколько можешь в жизни работать, вот это твое. Все остальное время трать на семью, на самосовершенствование, на здоровье и т.д. Понятно, да, идея? Это состояние сознания называется здравомыслие. Человек ведет здоровый образ жизни. И вот когда разум вот здесь вот активизируется, возможность жить здоровым образ жизни полностью уничтожается. Потому что желание денег пересиливает деньги, слава и положение в обществе пересиливает все. Человек не может себя совладать с собой. Ему надо больше работать, потому что он хочет построить дом, он хочет дачу, машину и так далее. И по-другому жить он не может. Дальше. Когда разум активизируется на уровне брахма-гранхи, то есть на самом нижнем психическом центре, то человек обретает неспособность развиваться как личность. Он теряет полностью всякую способность понимать, как правильно жить. Настолько сильные силы включаются в его жизнь, что просто его сносят. Вся его судьба под откос идет. Как там активизироваться? Это называется подписать договор с чертом. Что это значит? Ему говорят, пойдем своруем там. Ничего страшного, никто не узнает. Он говорит, ну пойдем. Он своровал. Ему теперь говорят, ну вроде бы все, да? На этом все закончилось. Не закончилось. Ему говорят, теперь никому об этом не говори. Он говорит, ну хорошо, ладно, никому не скажу. Вроде бы все закончилось. Потом дальше, им же надо дальше воровать. Они говорят, пойдем еще раз своруем. Он говорит, я не хочу, не пойду, я завязал. Ну тогда мы на тебя настучим и все дело повесим на тебя. Вот такая у тебя судьба тебя ждет, дорогой наш друг. И они не шутят, так оно и есть. То есть это означает предательство в их круге, потому что у них есть своя мораль, у этих людей. У них есть своя вера, она прямо противоположна нашей. И в результате он становится повязанным, то есть подписал договор с чертом. Или ему придется открываться и садиться в тюрьму, или он будет дальше воровать вместе с ними. Вот так действуют эти гуны. Гуны невежества так действуют. Точно так же происходит, если человек, допустим, не своровал, а, допустим, изменил жене. Та же самая картинка. Он изменил жене. Девушка звонит и говорит, ты когда ко мне опять придешь? Он говорит, я завязал, я хочу с женой жить. Она говорит, ты что, меня не любишь? Он говорит, люблю, но я хочу с женой жить, у меня есть семья, дети. Он говорит, ты со мной переспал, ты меня привязал к себе, теперь ты говоришь о своей жене, а ты подумал о жене, когда ты спать со мной ложился? Или нет? Ты думал в это время о жене? Если ты ко мне сегодня не придешь, я тебе все о тебе, твоей жене, расскажу. Он говорит, ну ладно, я пошел. Повязан человек становится. Так действует этот нижний центр психический. То же самое наркотики, вкус. Решил ощутить вкус. То же самое становится повязан. Спиртное, решил ощутить вкус, повязан. Так действуют эти все силы, связаны с нижним психическим центром, Шива-Грандхи. Очень опасное место, Брахма-Грандхи, очень опасное место для развития личности. Туда лезть лучше не надо, там опасная зона. Надо подальше от этого всего держаться, потому что очень большие силы там действуют. Когда человек принимает что-то в свою жизнь плохое, такое ужасное, он потом очень трудно от этого отвертеться, очень трудно. Так сила разума бывает материальной, и она действует на благостной платформе, давая человеку гордость и привязанность к счастью материальному. Сила разума действует на уровне страсти и привязывает человека к работе, лишая его свободного времени. И сила разума действует на самых нижних психических центрах в невежестве и человека заставляя, стаскивая его к деградации огромной силой. Понятно, да? То есть это тоже сила разума. Это действует разум тоже, но он имеет разную силу. Этот материальный разум таким образом мешает человеку жить. Как избавиться от этих всех вещей? Когда ты понял себе гордость от познания и понял, что ты привязан к материальному счастью, Единственный способ изменить эту ситуацию – это подчинить себя воле своего духовного учителя, начать его слушаться и следовать его наставлениям, то есть иметь наставника. Дальше, если ты почувствовал, что ты привязан к работе и хочешь денег в своей жизни больше всего на свете, и только о работе и о своем бизнесе целыми днями думаешь, то единственный способ избавиться от этого – это стать бескорыстным человеком. Надо раздавать пожертвования, то есть надо развивать в себе бескорыстие. Заниматься больше молитвой, больше заниматься молитвой, больше стараться желать всем счастья, стараться заниматься той деятельностью, которая направлена на других. И тогда ты избавляешься от страсти. И если ты хочешь избавиться от невежества, то надо идти с повинной, надо сдаваться, надо каяться, раскаиваться и всем объявлять. Объявлять не всем, а тем, кто могут это понять и принять. Объявлять, что ты виновен. Понимаете идеи? В нашей ситуации, когда, допустим, ты совершил убийство, не обязательно идти и раскаиваться перед государством. Потому что не всегда бывает так, что государство способно оценить твое раскаяние. В ведической культуре раскаянный грешник, раскаявшийся грешник всегда прощается. В нашей культуре далеко не так. Поэтому человек может раскаяться перед собой, перед Богом, перед священником, перед друзьями. Но не всегда надо раскаяться перед тем человеком, который не может его понять. Иногда бывает так, что даже муж или жена не способны принять раскаяние близкого. Поэтому даже мужу не всегда придется говорить, потому что он может просто выгнать тебя из семьи. Понимаете? Поэтому бывает такая ситуация в жизни человека, что ему надо раскаяться перед тем человеком, который способен его простить. Иначе это раскаяние приведет его к дальнейшим проблемам. И он пожалеет, чтобы сделал, совершил этот поступок. И следующее, что напоследок я скажу, что мы будем обсуждать на следующей лекции, это то, что существует три пути, которые дают человеку возможность развивать свой разум. Эти три пути предназначены для разных типов людей, и каждый человек должен выбрать один из этих трех путей. Когда эти три пути развиваются, все они становятся буддхи-йогой, то есть йогой разума. Первый путь называется карма-йога. Второй путь называется гьяна-йога, и третий путь называется бхакти-йога. Только три пути для самосовершенствования существуют в этом мире. И каждый человек должен выбрать один из этих трех путей. Неважно там, в какой традиции, как это называется, вы это поймете. Признаки этих трех путей вы найдете в любом виде самосовершенствования. Первый путь карма-йога означает, что человек, не меняя своего уклада жизни, оставаясь семейным человеком, он занимается деятельностью, направленной на Бога. Он начинает работать для Бога, служить жене для Бога, готовить пищу для Бога, начинает все делать для высших сил в своей жизни. И при этом ничего в жизни внешне не меняет. Такая деятельность называется карма-йога. Она очищает полностью от грехов и направляет человека вверх. Это очень быстрый и надежный путь для тех, кто имеет много привязанностей в этом мире. И имеет много обязанностей в этом мире. Следующий путь называется гьяна-йога. Гьяна-йога – это путь для тех, кто хочет жить монашеской жизнью и не имеет особо никаких обязанностей в этом мире. Гьяна-йога означает, что человек с помощью анализа постигает высшую истину. Он сравнивает поведение, он смотрит на мир со стороны. Это возможно только глядя на мир со стороны. Человек должен быть очень чистым по природе и безукоризненным. Он смотрит на мир со стороны и сравнивает, какая деятельность дает какой результат. С помощью этого сравнения человек должен прийти к заключению, привести разум к высшему заключению о необходимости заниматься высшей деятельностью в этой жизни. И третий путь, самый возвышенный, называется бхакти-йога. Бхакти-йога – это путь, при котором человек разрывает связи с материальным миром немедленно. Но при этом он может и жить в семье, и делать все, что угодно. Но отличается этот путь тем, что человек совершает свои цели в своем сердце колоссальный рывок. Что такое бхакти-йога? Означает, что человек рубит все, что связано с неправильной жизнью, и утверждается в духовной жизни немедленно, в одну секунду. То есть человек больше не хочет заниматься никакой материальной деятельностью, но при этом он может работать. Он может делать все, что угодно, но он от этого полностью отречен. То есть не имеет значения, ушел он в храм или не ушел. Бхакти-йога означает путь чистой преданности Богу. Он не разменивается. Человек живет только для Бога и больше ни для кого. Но при этом он делает все для всех. Он делает из чувства долга это. Но его основное желание — это служить Богу и больше никому в этом мире. Этот путь самый быстрый и возвышенный. Но на этот путь, чтобы встать, надо быть действительно честным человеком. Это очень сложный путь. И на него встают самые удачливые души, которые способны предаться своему наставнику. На этот путь встать без духовного учителя невозможно. Только вкус к такому возвышенному служению Богу передается только от учителя к ученику. Простой человек такого вкуса получить сам не может. Это просто невозможно. Это возможно только для того, кто действительно способен очень глубоко с верой слушать своего духовного учителя. Путь высокоразумных людей. Но мы об этих трех путях поговорим с вами на следующей лекции. Сейчас ваши вопросы. Да? Ага. Очень хороший вопрос. Если человек не должен стремиться к тому, чего нет сейчас, то есть, вернее, не нет, а не дано, то есть, другими словами, человек должен от жизни принимать только то, что он заслужил, и стремиться только к тому, чего он заслуживает, как относиться к понятию карьера? Давайте приведем определенное сравнение. Вот смотрите, как вы считаете, если человек занимается самосовершенствованием, он материально развивается или нет? Развивается. Почему? Потому что что у него меняется в жизни? Люди к нему относиться лучше будут? Будут. Если он развивается духовно, самосовершенствованием занимается, он серьезнее к своему труду относиться будет? Будет. Дальше здоровье у него улучшится? Улучшится. Дальше он станет интеллигентнее или нет? Станет. И как вы думаете, что такие люди никому не нужны, что ли? Естественно, что у него будет карьера, что ему, его положение в обществе. Карьера означает изменение положения в обществе. Его положение в обществе начнет расти в результате этого. Вот вам и карьера. Только есть два отношения к карьере. Первое отношение. Человек тянется по лесенке карьеры, идет своим усилием, и ему все равно, готов он это к этому или нет, заслуживает он этого или нет. И второе отношение к карьере. Это человек принимает то, что он уже заслужил. Понимаете? То есть он просто принимает. Жизнь поставила его на эту лесенку? Поставила. Дальше на эту лесенку поставила? Поставила. Дальше на эту поставил, ну хорошо, поставила на эту. Дальше на эту поставил, ну хорошо, будем, значит, здесь. Теперь, карьера, когда действует Вишну Гранхи, человек стремится к карьере, он, я вам сейчас одно определение дам, смешное, и вы его запомните, он пищит и лезет. Не то, что жизнь его ставит наверх, он пищит и лезет на следующую ступеньку. Понимаете? В этом проблема заключается. Карьеры в этом случае. Потому что Бог-то не пускает туда не зря. Потому что это разрушит жизнь. Ведь человек, если не может, еще у него качеств нет управлять людьми, значит, Бог ему и не дает. Но если он сильно хочет, ему дадут коллектив, все. Но дальше что происходит? Полная разруха. Потому что если качеств нет, как ты ими сможешь управлять? У тебя нет силы. Поэтому, когда человек лезет туда, куда у него нет силы, он просто разрушит свою судьбу. Поэтому карьера означает, что приходит само, надо в это поверить. Человек страсти не может в это поверить, он не верит в судьбу. Он верит только в свои усилия. Три отношения к себе. Чуть не забыл, спасибо за вопрос. Первое отношение в себе. Когда человек находится в благости, он верит в кого? В себя? В Бога. Он верит в Бога. А когда человек находится в страсти, он в кого верит? В себя. А когда человек находится в невежестве, он поклоняется себе. Он считает себя Богом. Понятно? Не верит, а поклоняется уже себе. Когда человек находится на духовной платформе, он не верит в Бога, а поклоняется Богу. В этом заключается духовная платформа от невежественной разницы. Запомнили разницу? Когда человек в благости находится, как он к карьере относится? Бог не поставил меня сюда, значит, я здесь пока стоять не буду. Человек в страсти находится, верит в себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Что дальше? Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайтесь себя не терять. Все правильно, хорошая песня. Верить надо в Бога, а не в себя. Бог поставил сюда, стоим здесь. Бог поставил сюда, стоим здесь. В себя не надо верить, надо не в свои силы верить, а в силы Бога. Понимаете, Бог поможет. Люди просто не могут это понять. Говорят, как Бог поможет? Значит, самому ничего не надо делать? Нет, делать надо. Надо делать, потому что это так хочет Бог. Он хочет, чтобы мы выполняли свои обязанности. Надо делать. Опять не для себя, а для Бога. Понимаете, очень трудно понять. Мы привыкли по-другому жить и мыслить. В этом проблемы. Поэтому все это надо изучать, подвергать анализу. Просто я вам сказал утверждение, изучайте, анализируйте, да? Ну что вы так раздражены? Так спрашиваете меня, как будто я что-то плохое говорю. Вам нравится это слово? Нет, верить? Я спокоен, я полностью спокоен. Я объяснял это слово на первой лекции. Вы были на первой лекции, нет? Нет. Сейчас я еще раз объясню. Мы говорили о том, что разум – это сила, меняющая судьбу. И для того, чтобы судьбу поменять, эта сила должна быть привязана к более высокому источнику счастья. То есть мы должны с этим счастьем быть настолько связаны источником, чтобы оно проникло в нас и поменяло нашу жизнь. Разум управляет умом, чувствами и всем нашим телом, всей нашей психикой. Если человек, допустим, имеет какую-то вредную привычку, это болезнь разума, для того, чтобы избавиться от нее, большинство людей чем занимаются? Курю, что надо делать? Бросать курить. То есть мы делаем прямое действие, то есть как следствие. Пью, что надо делать? Бросать пить. Можно так избавиться от этих вещей, мы говорили? Можно или нет? Нет. Поэтому веды говорят, для того, чтобы это сделать, для этого надо поменять свой вкус к счастью. То есть разум контролирует все. Привычка – это болезнь разума. Поэтому человек должен привязаться к другому счастью, которое будет выше, чем курение, допустим. Так как счастье выше, а человек стремится к счастью, поэтому он легко забудет о курении и займется чем-то другим в своей жизни. Вот и все, простая формула. Так вот, что такое вера? Вера – это связь с источником счастья. А когда разум связан с источником счастья, это состояние связи, называется вера. Из этой связи возникает энтузиазм, желание менять себя, желание развиваться, решимость, твердая убежденность и так далее. Все функции психики, которые нам дают возможность куда-то двигаться вперед, действуют через веру. Вера означает связь. И йога означает связь. То есть это одно и то же фактически. Буддхи-йога означает вера в высшее, направленность разума в высшее. Вот что такое вера. Поэтому для того, чтобы поверить, человек должен для этого слушать того, кто знает. У кого связь такая есть с высшим источником счастья. Потому что мы говорили опять на прошлых лекциях, что разум меняет свою направленность понимания счастья только через слушание. Поэтому если человек знает о чем-то, у него есть такая связь, он может передать эту связь тому, кто слушает смиренно, то есть кто способен это принять в себя. Поэтому знание всегда означает, что человек действительно это имеет, согласно ведам. Понимаете, что человек это, он так живет, он это имеет. Поэтому это называется знание. То есть этому следует человек всегда. Без знания невозможно поменять направленность разума. И знание должно идти извне. Человек не может сам себя за волосы вытащить, как мы говорили на прошлых лекциях. Есть несколько этапов веры. Первый этап веры называется доверие, когда человек чувствует, что это так. Следующий этап веры называется вера. Потом, когда человек чувствует счастье сильнее, этот этап веры называется твердая вера. И когда человек видит объект своего счастья, этот этап веры называется знание. Еще какие вопросы? Да? Ум – обладатель памяти, и глубинная память находится в уме. Функция разума, согласно ведам, также является памятью. Память является также функцией разума. Согласно ведическим представлениям, и ум, и разум являются обладателями памяти. Разум использует память для того, чтобы сравнить истину которая сидит внутри, с истиной, которая находится наружу. И ум обращается к памяти, то есть разум обращается к памяти, вызывая ее к действию. Но истинным обладателем памяти является ум. Информация хранится в уме, а разум ее использует. Поэтому также память является функцией разума. То есть память нужна для разума. Иначе какой смысл тогда запоминать? Просто чтобы картинки летали в голове? В этом нет никакого смысла. Картинки нужны для того, чтобы изменить свой поступок, совершить его правильно. Человек ошибаться должен в жизни только один раз. Если у него память правильно работает, он второй раз уже на грабли на одни и те же не наступит, понимаете, как Чарли Чаплин делал. То есть у него срабатывает разум, и он обходит их. Таким образом, память также функция разума, он использует, разум использует память. Какие еще вопросы? Да? Настроение зависит всегда от чего-то. Если человек отработал свою карму, и он безгрешен, от чего тогда зависит его настроение? Его настроение тогда зависит от духовной энергии, которая связана с ним. Он перестает попадать под влияние материального времени, он с этим миром абсолютно не связан, и даже живя в этом мире, и поступая в этом мире, и кушая в этом мире, и полностью делая то же самое, человек безгрешный, при этом полностью связан внутри себя с духовным миром, и его психическое состояние находится под влиянием духовного времени. Материальное время все старит, и мы все время от него страдаем. Счастье все время убывает под влиянием материального времени. Духовное время действует прямо противоположно. Анандам Будхи Варданам. То есть все время возрастающее счастье. Поэтому, когда человек находится на духовной платформе, то есть он абсолютно безгрешен, то его психика действует таким образом, что счастье внутри него все время возрастает, каждую секунду. В этом заключается особенность такого человека. Если у человека счастье все время не возрастает, если у человека все время счастье возрастает, и он бескорыстен, что с ним будет происходить, что он будет делать? Он постоянно будет счастье это отдавать, потому что он даже в этом мире не может действовать по-другому. То есть он действует таким образом, что он постоянно отдает свое счастье, он сияет, то есть он становится святым. И такой человек может счастье свое отдавать столько, сколько угодно, потому что он находится под влиянием духовного времени, и такой человек может пожертвовать себя всем. Да? Как Иисус Христос. А чем он распялся-то? Потому что если бы он не захотел, его бы никто и не распял. Понимаете? Он же сильнее этих всех людей был. Он мог с ним все, что угодно там сделать. Он же показывал свою силу. Он мог исцелить человека, ходить по воде, там все, что угодно. Огромное могущество. Что он, не мог избавиться от этой казни, что ли? Спокойно, без всяких проблем. Он бы сделал так, что его даже не заметили, они бы даже не смогли его поймать, заметить. Они просто смотрели, нету человека, исчез. Он же обладал ситхами. Он специально это сделал для того, чтобы все время отдавать людям свою энергию и стать таким образом учителем для них. Очень серьезный поступок возможен только в том случае, если человек находится под чем? Под влиянием духовной энергии. Все время счастье возрастает, это дает возможность отдавать его все время. Никогда не кончается. Да? Если вы находитесь в стрессовой ситуации, вы не можете сами привести свой ум в покой. Для этого надо воспользоваться чьей-то силой. Если человек имеет сильный разум, он в стрессовой ситуации начинает так искренне молиться, что связывает свой разум с высшими силами. И таким образом он только так может привести себя в порядок. Потому что по-любому, когда разум находится в стрессовом состоянии, человек должен найти какое-то прибежище. Люди обычные ищут прибежище в близких. Люди возвышенные в этой ситуации и ищут прибежище в Боге. Искать прибежище в Боге – более надежный путь. Но если человек находится в стрессе, по-любому он должен искать в ком-то прибежище. Люди благостные ищут прибежище в святых, и они не ошибаются. Люди страстные ищут прибежище в тех людях, которые называют себя знающими. И это является очень опасным путем. Если человек находится в стрессе, он бежит к психологу, платит ему деньги, то этот психолог еще больше стресса его вводит. Понимаете? Потому что психологу очень выгодно, чтобы ты дальше был в стрессе, чтобы побольше денежек из тебя вытащить. Понимаете? Имеется в виду те психологи, которые зарабатывают деньги, а не которые лечат людей. Опасно очень. Такие же астрологи бывают тоже. Ну, допустим, от вас кто-то ушел, допустим. Ушел сын, допустим. сбежал сын из дома. Вы приходите к астрологу, он смотрит карту и говорит, он больше не вернется. Вы в шоке находитесь. Посмотрел карту и говорит, он больше не вернется, все, забудь о нем. Там в карте что написано? Что там написано в карте? Что он больше не вернется. Но является ли этот человек астрологом? Нет. Астролог должен знать, что говорить другому человеку. Он должен сказать ему так, чтобы тот был успокоился и был счастливым. Он должен дать ему надежду, понимаете? А не должен говорить ему то, что его убьет. В этом заключается разница между святым человеком и грешным. Грешный человек всегда говорит то, что приводит к другим страданиям, приносит другим людям страдания. Он запугивает людей. А чистый человек, он вдохновляет людей. Говорит правду так, чтобы они вдохновились. Дальше. Да, ваш вопрос. Ложное эго ведет себя по-свински по отношению к нам, совершенно. То есть оно ничем не скупится вообще. Оно готово нас полностью мордой в грязь тыкать, лишь бы победить в этой схватке с разумом. То есть ложное эго, когда человек начинает борьбу за свое духовное счастье, то в нем скрываются такие вещи, что это просто ужасно. То есть он даже боится об этом даже думать, что с ним происходит. То есть все, что угодно может ложное эго выкинуть в этой борьбе, понимаете? Поэтому Веды рекомендуют с ложным эгом сражаться очень аккуратно. Допустим, у вас еще нет духовной силы. Вы не можете ему сказать «молчать». Вам надо что сделать? «Давай, вставай». Утром сказать «давай, вставай, все будет хорошо, давай, поднимайся». Потихонечку себя поднимать. Понимаете? То есть не надо с ним сначала сражаться. Надо с ним немножечко как-то договариваться, учиться, понимаете? А потом, когда человек сильным становится, он может все что угодно ему сказать, скажет, ну ладно, замолчи, все, я не хочу тебя слушать. Понимаете, когда твердая вера есть, у него разум укрепился в силе, в знании, он может уже как-то с ним более строго себя вести. Но если человек, который не укрепился в знании, с ложным эго начинает общаться, как-то войну ему объявляет, то тогда война может быть проиграна, понимаете? То есть человек, допустим, себе говорит, «Свинья такая, больше мяса есть не будешь!» И свинья ему отвечает, «Посмотрим». Начинается война, понимаете? Поэтому это не способ, или «брось сигарету, тебе сказал». Наркоман, брось сигарету, да, как Кашпировский говорит. И он бросает, допустим, сигарету, все, больше не курю. Ложное эго говорит, посмотрим, дорогой мой дружок. Понимаете? То есть это не способ вообще сражаться с ложным эгом на первых этапах развития, это вообще не способ развиваться. Самый лучший способ это менять свой вкус к счастью, понимаете? И это даст возможность развиваться хорошо, да? Ложное эго, оно всегда влияет ровно настолько, насколько мы не можем восполнить свои потребности в счастье. Когда человек свои все потребности в счастье восполняет полностью с помощью духовной связи, то в это время необходимость в ложном эго полностью отсутствует. Точно так же, когда солнце заполняет всю эту комнату, лампочками освещать здесь ничего не надо. Ложное эго это как лампочка, понимаете? То есть она горит тогда, когда нужно. Поэтому, когда человек достигает высокой платформы духовной, его истинное эго заполняет просто все его существование. И ложное эго просто не нужно. Это просто хлам, который человек отбрасывает из своей жизни, и все. Оно не может захватить нас, потому что у нас нет никакого желания так жить. На самом деле ложное эго не может действовать само. Оно просто действует, потому что у нас или в прошлом, или в настоящем были такие желания. Когда человек все свои желания подчиняет высшему, ложному эго не остается места, оно не может действовать, понимаете? Давайте будем желать всем счастья.